Глава 6. Одной рукой подворачивая сковородку, чтобы придать французскому омлету идеальную форму, второй Костя выключил и без того включенное на минимум радио, птицы за окном с легкостью его перекрикивали. Весна в этом году выдалась дружная, только пару недель, как вскрылась Волга, а кое-где уже травка проклевывалась. Ну и птицы не отставали, голосили, отмечая возрождение природы. Только Васе было все нипочем. Обернувшись, Костя с нежностью посмотрел на разметавшегося на кровати возлюбленного и вернулся к приготовлению завтрака. Эту приятную повинность он сам себе назначил. Хотя Василек и сказал, что простил его за попытку отношений с Сержем, перед этим он чуть снова не сбежал под воду. И Костя использовал все доступные способы, чтобы его любимый как можно скорее даже думать перестал о случившемся. Когда пенка на кофе поднялась в третий раз, поднос был уже сервирован, и Костя, наполнив чашки, пошел будить Василька. После спячки Вася еще приходил в себя, спал пока как все нормальные люди, но как только тепло разгуляется в полную силу, вернется в свой обычный летний режим. Когда Костя позвал его, он потянулся, зевнул и сел на кровати. «Доброе утро», — улыбнулся он, глядя на очередной поднос. «У тебя неистощимая фантазия», — заметил он, беря в руки чашку с кофе. «Это не у меня, а у кулинаров всего мира», — рассмеявшись, Костя потянулся к нему и поцеловал. «Сегодня у нас почти французский завтрак. Правда, не с круассанами, а с обычным белым хлебом. Но я как-нибудь испеку, обещаю». «Этому тебя твой француз научил?» Не удержался от подколки Вася, но он уже не злился. «Ну, Вася». Костя виновато потупился. «Нет, конечно. Серж вообще не готовит особо. Его взаимодействие с кухней сводилось к тому, чтобы вовремя заказать готовую еду или купить продукты, чтобы мне было, из чего приготовить. Нет, я даже понимаю, почему Серж был так заинтересован в тебе. Любой был бы», — хмыкнул Василек, принимаясь за еду. «Ты ведь и правда завидный жених. Василек, ну перестань». Костя легонько пихнул его в бедро. «Серж лучше, чем кто бы то ни было, знает, как я тебя люблю». Он пока ограничился лишь кофе, наблюдая, как Вася ест. «Да-да. Ты уже говорил», — хмыкнул Василек. «Если бы я его зимой не увидел, я бы не поверил». «Хорошо, что увидел». Костя ласково отвел с его лба черные локоны. «Все равно, даже когда я готовил для него и для себя, думал я только о тебе и том, понравилось бы тебе то или иное блюдо». «Ладно, убедил», — улыбнулся Василек, устроившись поближе к нему. «Ты сам есть собираешься?» «Собираюсь», — Костя потерся носом о его висок и все же взял себе свою тарелку с омлетом. На улице пока в основном было грязное месиво, так что из дома они выходили нечасто. «Я обещал показать тебе картины с последней выставки». Когда они позавтракали, Костя взял ноутбук. «До сих пор не могу привыкнуть к тому, как быстро вы придумываете что-то новое», — сказал Вася, устроившись поудобнее среди подушек. Он пару лет восторгался цветным телевизором взамен черно-белого. «Ты про ноут?» — уточнил Костя, устроившись рядом, а ноутбук поставил на большую разделочную доску, чтобы колени кулером не нагревало. То ли еще будет. Первые мобильные были размером с мое предплечье, а теперь вон какие крошки, он кивнул на свой на тумбочке. «Я свой утопил», — признался Вася. «Тогда на тебя разозлился». «Извини». «Ничего, я тебе новый куплю», — пообещал Костя. Пусть надолго оставлять Васю он не собирался, но и терять с ним связь не хотел. «Вот смотри», — он повернул ноут так, чтобы Васильку было удобно смотреть. Вася устроился щекой на плече Кости и стал рассматривать фотографии работ, листая их стрелочками. «Совсем не похоже на твои прежние картины», — отметил он. «Конечно, ведь сами прежние картины я писал с тебя, а тебе», — Костя поцеловал его в макушку. «А на последних лишь твоя тень. А еще мы устраивали перформанс». Он дошел до видеозаписи. «Я включу перемотку, там долго. Что такое перформанс? Не понял Вася, глядя на экран, где как раз запустилось видео. Это некий проект в рамках выставки, стал объяснять Костя, но в итоге предложил: смотри. Так будет понятнее. Он и сам запись смотрел впервые и осознавал, как странно наблюдать за собой со стороны, зная, какие эмоции испытывал в тот момент. А почему ты в аквариуме? Не сразу понял Василек. Ты не боялся там задохнуться? Нет, он оборудован специально, с вентиляционными отверстиями, ответил Костя. Мне нужно было это, чтобы отгородиться ото всех, не слышать никого, быть только с мыслями о тебе в голове, выплеснуть их на холст. Так это такой большой холст сзади? Догадался Вася. И картина будет такого размера? Не во весь холст, но она получилась довольно большой. Больше всех, какие я писал прежде, признал Костя. На экране, тем временем, под его кистью, линии складывались в лица. И что ты чувствовал в тот момент? Через некоторое время спросил Василек. Я сейчас даже сказать не могу, признался Костя. Помню, что потом чувствовал полнейшее опустошение, а вот в тот момент, когда рисовал. Черт, знаешь, мы с Сержем решили попробовать серфинг. Это такой вид спорта, когда на специальной доске катаешься по морским волнам. И иногда тебя накрывает волна. Вот у меня временами было именно это ощущение, полнейшей дезориентации. Вася ничего не ответил, только прижался к Косте поближе и смотрел дальше. Это мы? Он узнал их обоих, едва наметились черты лиц. Мы, кивнул Костя, поглаживая его по спине. У меня все из головы не шли твои слова о том, что ты хотел бы совместный портрет. Но на нем мы не вместе, не в том смысле, ответил Василек. Но все равно очень красиво, правда? Да, я знаю, что не вместе. Я думал, так мне будет проще отпустить тебя, но я ошибся, вздохнул Костя. Я рад, что тебе все равно нравится. Я бы хотел увидеть ее вживую как-нибудь, вздохнул Вася. И хочу, чтобы ты нарисовал другую картину. Где мы по-настоящему вместе? Я бы рад тебе ее показать, Василек, но я настоял на ее продаже, Костя вздохнул. Я даже не знаю, где она теперь. Но с радостью нарисую другую, где мы будем вместе по-настоящему. Ты ее продал? Это изумило Василька до глубины души. Но почему? Она ведь очень личная. Едва я закончил работу, я понял, что не могу ее оставить. Тогда мне казалось это правильным, казалось, что я смогу избавиться от эмоций, которые вложил в нее, и они не будут меня тяготить. Костя понял, что жалеет о том решении, но сейчас изменить что-то ему было уже не под силу. Не выкупать же картину обратно. Жаль. Вздохнул Василек. Ну, хоть фотографии остались, уже неплохо. Он утешающе погладил Костю по руке. Я нарисую наш общий портрет так, чтобы ты не жалел об этой картине. Он кивнул на экран и поцеловал Василька. Видео как раз подходило к концу, к своей кульминации, когда должны были пасть блэкауты и осветить картину. Вася восхищенно замер и придвинулся поближе к экрану, наблюдая за золотыми всполохами. «Это прекрасно. Мне кажется, это твоя лучшая работа», — честно сказал он. «Но в ней и правда столько боли». «Теперь это боль в прошлом», — тихо ответил Костя, сжав его руку. «Но я рад, что ты смог увидеть, как тяжело мне было без тебя». Ему казалось, что Вася по-прежнему не до конца поверил в искренность желания Кости остаться с ним. «Так же, как и мне без тебя», — ответил Вася и потянулся, чтобы его поцеловать. Поцелуи, несмотря на немного печальный настрой, очень быстро повернули их активность во вполне очевидное русло. Костя страшно соскучился по Васильку и никак не мог насытиться им. Отлепились друг от друга они только после обеда, да и то, потому что дед Митя позвонил Косте с вопросом, куда они оба запропастились. «Нас потеряли?» – спросил Василек, сыто потягиваясь. «Ага», – Костя довольно потянулся и поцеловал его в живот. «Пройдемся до них?» Бабуля борща наварила. «Пройдемся, ага». И там вроде сериал вечером какой-то, вспомнил Вася. Про какую-то Настю. Бедная Настя, рассмеявшись, напомнил Костя. Я до сих пор помню, как бабуля переживала, когда я купил сюда телевизор, что ты не будешь смотреть с ней сериалы. Но тебе, похоже, компания важнее. С твоей бабулей смотреть сериалы интереснее, она все про всех знает, ответил Вася, поднимаясь и натягивая на себя одежду. А ты не помнишь, что было в прошлой серии? Ну, чтобы знать, что было в прошлой серии, нужно ее смотреть, усмехнулся Костя, тоже одеваясь. Но концентрироваться на всех этих душевных страданиях выше моих сил. Зато там про любовь, улыбнулся Вася. И всегда счастливый конец. А вот про любовь я предпочитаю смотреть только в своей жизни. Костя подхватил Васю и закружил, прижавшись губами к шее. Ну что ты делаешь? Засмеялся Вася, обвив его руками. С ума сошел совсем. Идем, я есть хочу. Сам сказал про борщ, а теперь не пускаешь. О да, я коварен. Костя куснул его в шею, но все же отпустил. Натянув резиновые сапоги и куртки, они отправились к дому Костиных стариков. «Я же говорил, что сейчас придут», — сказал дед Митя, сидевший на крыльце и гревшийся на весеннем солнышке. «Бабка вас уж потеряла». «Привет, дед», — Костя хлопнул ему по плечу и помог подняться, чтобы всем вместе идти в кухню. Обедать на веранде было пока прохладно. «Садитесь скорее», — подогнала их бабушка. «Остынет все». «Ничего, холодное тоже вкусно», — успокоил ее Вася, устраиваясь на своем месте. «Совсем у себя там в студии запропастились». «И не скучно вам?» — спросила баба Люба, а дед даже кашлянул, услышав это. «Да нет, ба», — Костя коротко глянул на деда и сдержал смешок. «Сегодня показывал Вася картины с последней выставки». «И с росписью храма, я, чем могу, помогаю», — добавил Вася. «По мелочи тут и там». Правда, Костя поначалу побаивался за Васю. Вдруг ему нельзя на освященную землю, но отец Александр успокоил, мол, все мы божьи твари, создание природы. Это Васю, кстати, больше всего удивило. Тот факт, что отец Александр не только в курсе, что он вроде как нечисть, но даже не имеет ничего против. Но похоже, тот видел разницу между настоящей тьмой и всеми остальными. А поскольку и с темной стороной Вася все же контактировал, так или иначе, про Вальпургиеву ночь батюшке, конечно, лучше было не знать. «Василек, ты не против, если Серж на праздник приедет?» — спросил Костя 25 апреля. За окном уже не просто вовсю зеленело, кое-где почки сменялись цветочками. «А он не испугается?» — спросил Василек, посмотрев на Костю. «Ты-то уже ко всему привычный. Ну мы же с ним будем. Да и вообще, он на кладбище призрак видел, тоже считай привычный», — рассмеялся Костя. «Ладно, пусть приезжает», — милостиво согласился Василек. «А жить он будет у твоих?» «Да, они с радостью его приютят, и никто никому мешаться не будет», — закивал Костя и, позвонив Сержу, подтвердил, что его ждут. Серж был в курсе того, что Костя покаялся в их неудавшейся интрижке, так что в деревню приехал с отдельной сумкой гостинцев для Васи, заглаживать свою вину. Бельгийский шоколад окончательно растопил сердце водного духа. «Ладно, ты прощен», — сообщил Вася, сунув в рот еще одну шоколадную ракушку. В первую очередь Серж, конечно, делал это ради Кости, не желая, чтобы тот оказался меж двух огней. Но и для себя самого в какой-то степени, подспудно, сам не отдавая себе в этом отчета, он побаивался Васю. Примирение они отметили привезенным Сержем французским коньяком. «Ты правда хочешь пойти на праздник ведьм?» Еще раз спросил его Вася, когда Серж был уже немного пьян. «Там всякое может быть». «Не испугаешься? Что, например?» Подперев голову кулаком, спросил Серж. «Про то, какие разнообразные у тебя друзья, Костя мне рассказывал», — поделился он. «Еще они будут пьяные и веселые, потому что магия в этот день хлещет через край. Людям там опасно быть. Я, конечно, пригляжу за тобой, но могу ведь и не успеть, если что вдруг. честно предупредил Вася. Поэтому у тебя еще есть время решить, идти и держаться рядом с нами, или отказаться, добавил Костя. Понимаешь, Васины близкие. Они не злые, у них просто свои рамки, пределы, возможности и представления о развлечениях. И тут затанцевать до смерти не фигура речи. Затанцевать до смерти? Переспросил Серж ошеломленно. Буквально, закивал Василек. Увлечет тебя какая-нибудь ведьмочка в хоровод или в пляску с ней, и все, можешь не выйти уже. И как этого не допустить? Спросил Серж. Во-первых, держаться поближе к нам, повторил Вася. А во-вторых, если чувствуешь, что теряешь контроль, постарайся сложить фигу, и тогда наваждение спадет. Серьезно? Детский жест против ведьм? Переспросил Серж. Отец Александр прав. Современные люди даже не представляют, насколько сильно в них языческое наследие, рассмеялся Вася. Но да, детский жест против ведьм. Ладно, я запомню. И пойду с вами. Теперь мне еще больше хочется на это посмотреть своими глазами, сказал Серж. На самом деле, я предполагал, что так и будет, усмехнувшись, Костя хлопнул его по плечу. Днем 30 апреля они пообедали у Костиных стариков, а к вечеру вернулись в их с Васей дом, чтобы уже оттуда отправляться на место гулянки. Дождавшись заката, они двинулись в лес, на местный самый высокий холм. Не лысая гора, конечно, но очень похожа. Костры они увидели еще до того, как приблизились. И услышали дикую музыку и пляски. Серж был под впечатлением. И что, деревенские всего этого не видят? Он не смог скрыть своего изумления. Казалось, костры должны быть видны на несколько километров вокруг. Нет, не видит, хмыкнул Вася. Хотя некоторые ведьмы живут среди деревенских. Только это не те, кого сами деревенские считают ведьмами, рассмеялся Костя, держа Васю за руку. В первую очередь, им следовало подойти к лешему и водяному, так сказать, засвидетельствовать свое почтение. А меня точно отсюда не выгонит? Спросил Серж, стараясь не отставать от них. Нет, не выгонит, успокоил его Вася. Хочешь познакомиться с хранителем рек и озер? Предложил он, когда они как раз подходили к двум тронам. Конечно, тут же закивал Серж и пригладил волосы, словно хотел выглядеть презентабельнее. Костя спрятал смешок, и они все вместе направились к хранителям воды и земли. Приветствую вас, хранители. Вася поклонился им. Костя, следом за ним, сделал то же самое. Серж опоздал на секунду, но тоже поклонился, и почему-то он ощущал себя так, словно впервые пришел на светский раут. Также боялся облажаться. «Моего Костю вы все знаете», — продолжил Вася. «А это его хороший друг, Серж», — он плавным жестом указал на еще одного человека. «Он и мой друг тоже», — с легким нажимом, — произнес он, стрельнув строгим взглядом на ведьмочек да водениц. «А твой друг свободен от обязательств?» — спросила одна из ведьмочек, полностью голая, если не считать нитки бус и венка на голове. «Насколько мне известно, да, свободен», — Вася оглянулся на Сержа и прищурился. «И уйти отсюда он должен своей волей и на своих ногах. Живым и здоровым», — на всякий случай добавил Костя. А ведьма уже взяла Сержа за руку и повела за собой. Вася погрозил ей пальцем, но пока причин для беспокойства не видел. К тому же, музыка звучала все громче, тело желало присоединиться к пляске, и он, взяв Костю за руку, повел к кострам. Снова, как в первый раз, улыбнулся Костя, следуя за ним. «Когда я впервые увидел тебя у костров?» «Ты забрал мое сердце сразу же», — сказал он, потянувшись и поцеловав Васю. «А ты мое и того раньше, когда я на рыбалке тебя увидел». Василек, сверкая глазами ярче пламени костра, обвил Костю руками за шею. «Сразу понял, что ты необыкновенный». Сейчас он был совершенно незамутненно счастлив, как 15 лет назад, когда все у них только началось, все было впереди. Костя снова ощутил эту кольнувшую его мысль, что и через 15 лет Василек будет все таким же, а ему самому будет почти 50. Он прижался к любимому, и потерся щекой об его висок. Я никогда не спрашивал, но может. Есть способ сделать меня кем-то вроде тебя? Спросил у него Костя. По иронии судьбы, Вася думал о том же самом, только в собственном ключе. Забавно, что ты об этом спросил. Он тихо, с толикой грусти в голосе рассмеялся, прекрасно понимая, чем вызваны мысли Кости. Я думал, нет ли способа для меня стать простым смертным и прожить обычную жизнь с тобой. Потому что способа сделать тебя духом стихии я не знаю, честно. Разве что утопить тебя, но на это я не пойду ни за что. Ну, может быть, знает кто-то другой? Мы сейчас как раз вместе, где собрались все, кто может что-то знать, ответил Костя. Давай попробуем спросить у хозяина рек, глянув в том направлении, предложил Вася. Все равно иных вариантов особо не было, соваться с таким клешему он не стал бы. Услышав их просьбу, хозяин сначала решил, что они шутят. Но потом понял, что вовсе нет. Увы, я не знаю способа превратить человека в духа или духа в человека, покачал он головой. Это не в моей власти. Спросите у ведьм, они умеют превращаться в зверей, может, что-то подскажут. Но и расспросы ведьм ничего не дали, те предлагали варианты, как можно было бы продлить жизнь Кости всякими зельями, но такой вариант его не особенно устраивал. Есть одна ведьма, задумчиво сказала одна из ведьмочек, накручивая на палец огненно-рыжий локон. Живет она в лесах, выше по течению реки, которую ваши называют Унжа. Костя кивнул, давая понять, что знает, о какой реке речь, они с Волгой соединялись в Горьковском водохранилище. Если кто и знает в наших краях, как вам помочь, то только она, подытожила ведьмочка. А почему на праздник она не явилась? Спросил Костя, одним глазом поглядывая, как Серж, потерявший где-то рубашку и пьяный от браги, лихо отплясывает в хороводе голых ведьм и козлоногих. Она затворницей живет, на Велесову ночь показывается иногда, не каждый год даже, пожала плечами ведьма. Вига ее зовут. Я слышал про нее, но думал, уж померла давно, шепнул Вася. Поблагодарив ведьму, они все же забрали Сержа из круга, и тот упал на траву, тяжело дыша и держась за сердце. Воды. Выдохнул он. Сейчас помру. Ну вот говорили же тебе, покачал головой Костя, а Вася поднес ему кубок с водой. К тому же, майская ночь была не жаркая, и Костя накинул ему куртку на плечи. Да я сам не понял, как закружили, отдышался он, и ребята увидели на его шее и груди проступающие засосы. А я думал, ты убежденный гей, прищурился Костя, глядя на эти следы, оставленные явно женскими губами. Ну я тоже так думал, ответил Серж, потирая шею. А вы чего какие грустные? За тебя переживаем, балда, Костя потрепал его по волосам. Он не хотел говорить Сержу сейчас, пока тот немного пьян, да и вообще в таком состоянии, о том, что их тревожит. Нужно было сначала между собой все обсудить. Ну что, натанцевался? Спросил он, помогая другу встать. Вроде да. А что еще сегодня тут будет? Спросил он, надевая куртку по-человечески. Есть немного хочется. Идем, козла уже зажарили, сейчас резать будут. Вася кивнул на один из костров, над которым был вертел, который как раз снимали с рогатин. Им нашлось место у костра, доли мяса и хлеба, как гостям. Брагу Василек Сержу пить больше не дал, протянул ковш с квасом. Я ничего вкуснее в жизни не ел, признался Серж. С ума сойти. Дряхлая, довольно жутковатого вида ведьма, которая, видимо, отвечала за готовку, кокетливо ему улыбнулась и протянула ребрышко с щедрым слоем мяса. «Кушай, мой хороший», – проскрипела она, потрепав его за щеку. «Думаю, она вряд ли знает про звезды Мишлен, но я бы не раздумывая дал ей парочку», – шепнул Серж Костя. «Главное, чтобы в благодарность она не решила приготовить тебя самого», – подмигнул ему Костя и хлебнул браги. Но козлятина и впрямь была роскошная, таяла буквально на губах, не говоря про какой-то особый набор трав. «Ну уж нет, вряд ли до этого дойдет», – отмахнулся Серж, но все же старался лишний раз не привлекать к себе внимания. В Европе говорят, что на Вальпургиеву ночь, на Лысую гору, является сам дьявол и сношается с ведьмами, это правда? Спросил он у Василька шепотом. В ответ на это Вася только закатил глаза. Ты бы видел их хранителей рек и озер, хлипкие какие-то, обмельчали, тоже шепотом ответил Вася. Какой уж там дьявол, он с такими якшаться не станет. А у вас? Спросил Серж. У вас вроде нормальные, хранители, он бросил взгляд на Водянова. Рассказывают, что наш хозяин видел, но очень давно, Василек тоже покосился на хранителя. Мишель поэтому в своей книге про него написал. Задумчиво добавил он. Хранитель говорит, раньше дьявол и правда часто приходил на землю, ходил среди людей, но мне кажется, его давно никто не видел. Кто такой Мишель? Спросил Серж, отставив от себя пустую тарелку, сыто икнув и тут же извинившись. Михаил Афанасьевич Булгаков, ответил Костя и прикусил губу, выжидательно глядя на Сержа, чтобы не пропустить реакцию, когда до него дойдет. Серж как раз глотнул кваса и поперхнулся. В смысле? Настоящий Булгаков? Прокашлявшись, спросил он, и потом до него дошло, почему все происходящее показалось ему знакомым. Воплоти, подтвердил Вася, тоже посмеиваясь, и решил добить Сержа. Его последняя жена была из наших, ведьма. Очень любили друг друга. Обалдеть, блин, ответил Серж. Везет вам, творческим людям, он пихнул Костю в плечо. Да я-то что, я же его собственными глазами не видел, рассмеялся Костя. Только вот слушаю все про Булгакова, да Есенина. Куда мне до них? Сначала поэт, потом писатель, теперь вот художник, который оказался моей настоящей любовью, сказал Василек, поцеловав его в щеку. Так, стоп. Серж замотал головой. Хочешь сказать, и Есенин, и Булгаков были твоими любовниками? Нет, я не говорил про любовников, покачал головой Василек. Но я их обоих любил в свое время. Безответно? С искренним сочувствием спросил Серж, задумавшись, как кто-то, пусть и такие великие писатели, могли не ответить взаимностью на чувства такого, как Вася. Вася кивнул, но улыбнулся. Ничего, это все равно был интересный опыт. Зато с Костей повезло, он взял любимого за руку и прижался к его плечу потеснее. Но! Наконец, и Сержу пришла в голову та же мысль, которой сегодня озаботились два любящих сердца. Костя ведь не молодеет, он виновато посмотрел на друга. Как же вы? Когда он? Когда я состарюсь и помру? Невесело усмехнулся Костя. Одному Богу, видимо, известно. Мы что-нибудь придумаем. Вася сжал его руку. Пойдем к Виге или найдем кого-то еще. Мы будем жить наши жизни вместе. А кто это? Спросил Серж. У вас прямо русалочка, честное слово. Ведьма, ответил Вася и вопросительно посмотрел на Сержа. Ты какую-то конкретную имеешь в виду? Он знал, что люди как раз называют русалочками существ, вроде его бабки. Ну, мультфильм есть такой. И сказка Андерсона про русалочку, которая обменяла свой хвост на ноги и за возможность ходить, расплатилась чудесным голосом. Мультик забавный, сказка скорее жестокая, ответил Серж. Кстати, есть советский мультик, который довольно достоверно передает историю, припомнил Костя и вздохнул. Что же, если цена нашей совместной жизни, мой голос, я готов. Он сжал руку Васи и поцеловал его ладонь. Может, есть цена поменьше? Спросил Серж. Что сразу в драму-то ударяться? Не спросив, не узнаем. Костя вопросительно посмотрел на Василька, одним лишь взглядом спрашивая, готов ли тот отправиться к ведьме. Ты предлагаешь идти сейчас? Поднял брови Василек. Я не стал бы беспокоить ее в Вальпургиеву ночь. Выберем день на неделе и разыщем ее. Кто знает, удастся ли ее найти с первой попытки. Нет, конечно, не предлагаю, Костя замотал головой. Нужно решить, как туда добираться. Мне-то недоступно передвижение по воде, как тебе, рассмеялся он. Ведьма живет в лесу, в заповедной его части, раз ее так давно никто не видел, ответил Василек. по воде мы туда не доберемся. Просто, та ведьма сказала, что Вига живет выше по течению, и я подумал, что проще часть пути проделать по воде. А ты сможешь передвигаться в моей машине на расстоянии от реки? Уточнил Костя. Думаю, да, кивнул Вася. В заповедной части леса могут находиться все. Тогда, думаю, поедем на машине, кивнул Костя. Я поеду с вами. Решительно заявил Серж. Одних к ведьме не отпущу. Тебя самого полчаса назад пришлось вытаскивать из ведьминого круга, со смехом напомнил Василек. А там ведьма пострашнее будет. Но она вряд ли пляски будет устраивать, рассудил Серж. И потом, я просто с ума сойду, ожидая, пока вы вернетесь. Так что это не обсуждается. Поверь, пляски не самое страшное, что могут затеять ведьмы, ответил Вася. Он посмотрел на горизонт, где занималась зеленая полоска зари. Соловьи снова начали петь еще громче, чем вечером накануне. Ну что, ждем рассвет и идем домой? Да, можно расходиться, зевнул Костя. Когда вспыхнул первый луч солнца из-за горизонта, все привычно для него исчезло, будто и не было ночной вакханалии. А вот Серж ошеломленно заозирался. Но! Как же это? Пробормотал он. Я в первый раз думал, что с ума сошел, рассмеялся Костя, хлопнув его по плечу. Очутился в чистом поле, не зная, куда идти, пока Лэп не увидел. Если бы и вы оба исчезли, я бы точно решил, что мне тоже нужен обряд изгнания чертей от Дмитрия Петровича, признался Серж, повернув с ними к деревне. Главное, в баню сходить не забудь, а то мало ли, ведьмы к тебе ходить повадятся, сказал Вася, когда они проводили его до дома. Но я ведь с ними не. Я не мог ничего подхватить заразного, прагматичный Серж решил, что речь исключительно о гигиене. При чем тут зараза? Удивился Костя. Они все же нечисть, так или иначе. То есть посещение бани в данном случае что-то вроде обряда? Уточнил Серж, теперь только поняв смысл совета. Ну да, кивнул Костя. Я в храм, кстати, стараюсь ходить тоже только после бани. Или на худой конец после хорошего душа, где отдраиваю себя как старую сковородку. Что же, в этом что-то есть, признал Серж. Они как раз дошли до калитки дома Костиных стариков. Не смейте без меня никуда ехать, строго напомнил Серж, прежде чем шагнуть в калитку. Тише, тише, полкан, это я. Свой. У тебя все же забавный друг, хмыкнул Вася, когда они направились к себе. Вроде взрослый, а в душе сущий мальчишка. Не боится даже ведьм. Наверное, если бы я не рассказал о тебе, и он не видел твоего появления на святке, поверить ему было бы сложнее, Костя тоже усмехнулся, теснее прижимая Васю к себе, хотелось уже поскорее оказаться дома и по-своему отметить праздник. Похоже, не только его ведьмы увлекли своими голыми плясками. Спросил Василек, прижимаясь ближе к нему. Зачем мне пляски каких-то голых ведьм, когда у меня есть ты? Возмутился Костя, сползая ладонью на его ягодицу, обтянутую джинсой. С тех памятных первых левайсов джинсы, да и всю остальную одежду, он Васе покупал сам. Первое время это, конечно, было то, что можно достать, зато последние годы только лучшие бренды. И ни разу глазомер его не подвел, все садилось как влитое. Действительно, рассмеялся Вася, в свою очередь тоже сунув руку в карман его джинсов и сжав его ягодицу. Конечно, юношеский пыл и жажда исследователя в Косте с возрастом поутихли, но их секс все еще был горячим и страстным. Ведомые этой страстью, начали они от самого порога, а поскольку от него до кровати было всего ничего, завалились они, путаясь в руках, ногах и одежде, не в силах разорвать поцелуй. «Как же я тебя люблю!» Прошептал ему Василек, кусая его за ухо, в порыве страсти и какого-то ребяческого азарта. Он раздел Костю и принялся целовать его везде, куда дотягивался, постановая от накрывающих их обоих ощущений. «Я тебя сильнее», из той же ребяческой озорной вредности, отозвался Костя, тихо охнув в ответ на укус, но в долгу не остался и тут же куснул Васю за маленький напряженный сосок. ты собираешься меня съесть или заняться со мной любовью?» — подколол его Вася, оказавшись под ним и не возражая по этому поводу. «Какая же ты сучка иногда!» — в голосе Кости не было и намека на укор, лишь восхищение. «Сейчас я тебе покажу, чем я собираюсь с тобой заняться». Поскольку в последние дни они были довольно активны, Костя решил пренебречь подготовкой и только смазал член, прежде чем дернуть Васю себе на колени. «Вот так вот, любить нечистого», — хмыкнул тот, полностью приняв в себя член Кости и усевшись как следует на его бедра. «Сведет с ума, да еще и вести себя будет из рук вон». Василек застонал и принялся двигаться, сначала медленно и плавно, а потом все быстрее и быстрее. «И все это мне одному». Костя охнул, полностью оказавшись во власти Василька. Совершенно невозможно было понять, кто кого трахает, но бездействовать он не собирался, встречал каждое движение Васи толчком бедер и протяжным стоном. «Такая уж у тебя судьба, любовь моя», — простонал ему в ответ Василек, выгибаясь в его руках. «Сильнее», — потребовал он, подгоняя его, как скаковую лошадь. «А лучше я и мечтать не мог». Костя вжался в изгиб его шеи, жадно втягивая его запах, который так любил, по которому так скучал в разлуке, аромат болотных трав, и, сцепив пальцы на талии, задвигался мощно и резко. Член Васи был зажат между их животами, пачкал их смазкой. Вася наслаждался процессом, как и всегда, и не сдерживал свои стоны и вскрики, двигаясь в одном ритме с Костей. «Я уже почти», — прошептал он, сбившись с дыхания. «Еще немного. Сейчас, Василек. Сейчас». Еще несколько выверенных годами движений бедрами, и Костя, толкнувшись в последний раз, кончил, прижав Васю к себе так, что, кажется, даже ребра хрустнули. Довольно вскрикнув, Василек кончил следом, прижался к Косте и не отпускал его от себя, пока они оба не отошли от неги. Вася потянулся и поцеловал Костю, а потом толкнул его на подушки и лег сверху. Уже совсем рассвело, и в окна лился яркий утренний свет. «С тобой всегда так хорошо. И ты, правда. Василек, если ведьма скажет, что может сделать тебя смертным, ты правда пойдешь на это?» Костя ласково перебрал пальцами его черные, как смоль, волосы. «Конечно», — ответил он, ни на минуту не сомневаясь. «Я и так смертный, просто не в той степени, что и ты», — поправил он. «Духа можно убить. Я просто стану человеком, как и ты». В ответе Костя не сомневался, но услышать его все равно было важно. Думать о том, что у них ничего может не получиться, он не хотел. «Тогда давай поспим, изучим карты и будем собираться в дорогу», — предложил он, подтянув одеяло, умудрившись не спихнуть Васю с себя. Василек согласно что-то буркнул и уснул, ткнувшись носом ему в шею. Но на следующий день у них не получилось отправиться в лес. Во-первых, дед Митя по-прежнему справлял Первомай, так что отсутствие их троих на празднике даже не обсуждалось. Потом надо было сажать картошку, да к тому же началась Страстная неделя, и Костя был занят в храме. Он хотел закончить к празднику как раз большую роспись со сценой воскресения. Так что Серж и Василек в его отсутствие взяли часть обязанностей на себя, помогали Костиным старикам с уборкой и садово-огородными работами. Правда, Серж страдал с дядей Митей нещадно на посадке картошки. Он, как молодой, пристраивал клубни в ямки, ползая на карачках, а дед то и дело шибал задом воткнутую в землю лопату. Прицельно Сержу на голову. «Дмитрий Петрович, я отсюда дурачком уеду». «Если уеду», — в полголоса добавил Серж, потирая место, где уже даже шишка прощупывалась. Вася не смог сдержать смешок, бодро двигаясь по своей бороздке. Сколько он помнил свой опыт в посадке картошки на этом самом участке, технология у деда Мити всегда была одна: сначала горсть золы в ямку, потом горсть удобрения, перемешать и только потом картошку. В какой-то год он попытался добавить в этот коктейль навоза, но тогда Костя и Вася устроили сидячую забастовку. Дед Митя сдался и пообещал, что унавоживаться почва будет заранее. С этим Костя согласился и каждый год нанимал трактор, чтобы хорошенько перепахал посадочную площадь. «Намекаешь, что я тебя прямо на огороде прикопаю?» — рассмеялся дед Митя, утирая пот со лба. «Уже чуть-чуть осталось, не боись. При том или ином раскладе, боюсь, и такой финал возможен», — пробормотал Серж. Под вечер, когда с посадкой картошки было покончено, у него отваливалось буквально все. «Вот так и свершилась революция в одной отдельно взятой деревне», — патетично заявил Костя, глядя на едва ворочающего вилкой Сержа. «Низы захотели, и верхи смогли. Мой мозг сейчас не в состоянии обдумывать, что именно ты имел в виду», — едва шевеля языком, ответил Серж. «Но сочту за комплимент. В другой раз обдумаешь», — рассмеялся Костя и хлопнул его по плечу, но, получив в ответ полный страдания стон, виновато отдернул руку. «Прости, дружище. Давай, доедай и падай спать. Когда этот посадочный ад закончится?» — спросил Серж, когда бабушка Люба собрала грязную посуду, и Василек пошел ей помочь. «Я уже к ведьме хочу больше, чем на огород. Картошка – это самое страшное», — заверил его Костя. «К помидорам и перцам бабушка нас не пустит, так что осталось по мелочи – огурцы, кабачки, редис, морковь, капуста. Как у них хватает сил в их возрасте?» — зевнул Серж до щелчка челюстей. «Я упахался, как не знаю кто. На все не хватает, конечно», — с сожалением признал Костя. «Поэтому с посадками обычно мы с Васей помогали. А летом, когда каникулы, я нанимал пару ребят по толковье, чтобы с поливкой, прополкой помогали. И моим полегче, и у ребят на конфеты, сигареты есть». «Гениальное решение», — одобрил Серж. Еще пару дней они посвятили посадкам, отпраздновали позднюю в этом году Пасху, и, наконец, появилось время и силы заняться поисками загадочной лесной ведьмы. Василек старался разузнать побольше, кто ее хотя бы в последний раз видел. «Надо ей гостиниц собрать», — сказал он. «Негоже с пустыми руками идти». «Само собой», — закивал Костя. «Только ты скажи, что нужно. Я в Нижний смотаюсь или закажу. Может, травы какие редкие? Или угощение?» Василек рассмеялся. «Самогон, табак, сладости. Какие еще травы ты собрался принести ведьме, живущей в заповедном сердце леса? Да кто же ее знает, может, ей позарез нужна какая-нибудь сушеная секвоя из лесов Амазонки», — усмехнулся Костя. «Но все остальное обеспечил в лучшем виде. Самогоном, конечно, запаслись своим, а вот за табаком и сладостями Костя и Серж все же съездили в Нижний. Старикам они говорить ничего не стали, а свой отъезд объяснили желанием прокатиться до верховьев Волги. Дед Митя хитро на них поглядывал, но говорить ничего не стал. Он только пожелал им хорошей поездки и наказал беречь себя как следует». «И куда мы сначала?» — спросил Серж, расположившись на заднем сиденье в окружении сумок с вещами и провизией и корзинкой с подарками. «Для начала до Нежитина, это один из первых поселков на Унже», — ответил Костя. «А оттуда, по всей видимости, в леса. И вся надежда на Василька и его чутье. А название только мне кажется говорящим?» — спросил Серж, чуть нервно хмыкнув. «Вот и мы так подумали, когда карты изучали», — Костя кивнул, встретившись с ним взглядом в зеркале заднего вида. «Едва ли, конечно, местные сразу нам что-то расскажут, но, может, Вася почувствует. До деревни добрались достаточно быстро, лишь разок заплутав на проселочной дороге». Костя все поглядывал на Васю, но тот вроде был в порядке, на дискомфорт не жаловался. «Я вот не очень представляю, как можно у местных спросить, не знают ли они, что про ведьм», — подал голос Серж, когда они въехали в деревню, плюс-минус почти такую же, как их родная Каменка. По улице носились дети, на лавочках сидели компании старушек, зорко бдящих за всем происходящим. Костя уже подумал, что машина у него больно приметная. «Ну, попытка, не пытка», — рассудил Костя и, притормозив возле одного из мест сбора здешнего всевидящего ока, вышел из машины. «Добрый вечер, дамы», — он едва ли не поклонился, подойдя к четырем бабулькам. «Вы нам случайно не подскажете? Мы ищем знахарку, травницу, говорят, она в местных лесах обретается. Не знаю, правда, поможет ли она». Костя доверительно понизил голос и кивнул себе за плечо. «Брат у меня алкоголик. Мы все уже перепробовали. На знахарку последняя надежда». «Это он меня алкоголиком назвал?» — шепотом спросил Серж у Василька, потому что кивок был явно в его сторону. «Это он, чтобы в доверие втереться», — тоже шепотом ответил Вася. «Не принимай на свой счет. В деревнях особое отношение к алкоголикам». «Я ему все равно припомню», — хмыкнул Серж, глядя, как бабушки наперебой что-то советуют Косте. В процессе инструктажа бабушки еще и между собой успели подцапаться, впрочем, как показалось Косте, довольно дежурно. «Дай вам бог здоровья, дамы», — он все же откланялся, получив от них весь возможный максимум информации, и вернулся в машину. Они для начала выехали из деревни, Костя припарковался на проселочной дороге, и Серж тут же придвинулся к нему. «Ну и что они посоветовали тебе по поводу брата-алкаша?» — ехидно спросил он. «Эй, не обижайся», — повернувшись к нему, Костя хлопнул его по колену. «Мы их, скорее всего, больше никогда не увидим, пусть думают, что хотят. А сказали они, что про травницу только слышали, но мать одной из них рассказывала, как в юности ходила за грибами, заплутала, и когда готовилась уже помирать, нашла ее некая бабка, выходила, вывела к ручью и отправила домой». Серж что-то пробурчал по-французски и отмахнулся. «Тут самим бабкам лет под 90, значит, мать одной из них в лесу плутала около 150 лет назад», — добавил он, прикинув срок. «Не меньше сотни», — подтвердил Костя и развел руками. «В любом случае, других наводок у нас нет, так что едем к ручью, а оттуда, возможно, и пешком придется». Все согласились с таким вариантом, и они поехали в указанном направлении. Правда, ручья там не оказалось, он успел высохнуть. Но Вася наклонился к земле, прислушался, а потом попросил у парней: «Дайте бутылку с водой». Получив нужное, он вылил на землю примерно половину, что-то пошептал, и вода, вместо того чтобы впитаться в сухую землю, как шарик ртути, побежала в направлении старицы ручья, а потом и по пересохшему руслу. «Идемте», — позвал Вася. «Она выведет нас к истоку. Машину пока здесь оставим», — уточнил Костя, понимая, что у них особо нет времени разбирать вещи, обустраивать лагерь и тому подобное. «Да, пусть остается. Ее никто здесь не тронет», — кивнул Василек. «Ну да, вроде некому. Кроме медведей да волков», — в полголоса хмыкнул Костя. Он схватил рюкзак с самым необходимым, и они двинули следом за Васей, который шел первым, следом за водяным клубком-проводником. «У них водительских прав нет, расслабься», — пошутил Серж, беря корзинку с подарками для ведьмы и следуя за остальными. Петляли они долго, следуя по пересохшему ручью. Лес стал гуще и темнее, но одновременно с тем в нем было душно и жарко. Казалось, усталости не испытывает только Василек. Костя, молча, следовал за ним, Серж старался держаться как можно ближе. Поначалу они не поняли, как сумрак от деревьев сменился сумерками, пока Костя не осознал, что практически не видит на несколько шагов вперед. «Черт, чего мы мучаемся?» Он остановился и вытащил фонарики, но Вася от своего отказался. «Я и так все вижу нормально», — рассмеялся он. «Если ты станешь человеком, не жалко будет расставаться с магией?» — спросил Серж, стараясь не отставать от них с Костей. «Нет, не жалко», — спокойно ответил тот, обернувшись. «Я давно живу на свете и сейчас особенно остро понял, что моя магия – это препятствие на пути к моему счастью с Костей. Если я стану человеком, и ему не придется жить затворником». Серж кивнул, еще раз задумавшись о силе настоящей любви. Пока выходило, что у Кости и Васи была именно такая. И, несмотря на все их сложности, Серж немного завидовал. «Совсем чуть-чуть. Стоп!» — вдруг шепнул Вася, глядя в какой-то прогал между деревьями. Костя пока мог видеть именно то, что деревья там словно расступаются, но не более. А вот когда Вася посоветовал посветить туда фонариком, невольно сглотнул, увидев круг, образованный мухоморами. Идеальный ровный круг. Что это? Серж догнал их, чуть запыхавшийся. Они же не сами по себе так растут? Спросил он, увидев грибы. Ведьмин круг, тихо ответил Вася и кивнул с мрачным удовлетворением. Значит, мы уже близко. Смотрите под ноги, их может быть много поблизости. А на них нельзя наступать или что? Спросил Серж, насторожившись. Да нет, можно, Вася пожал плечами. Просто, они появляются в тех местах, где ведьма проводила какой-то ритуал. Возможно, с жертвоприношением. Как мило, отозвался Серж, следуя за ними. На лес опускалась ночь, высоко над деревьями поднялась луна, и где-то завыли волки. Интересно, что лучше, быть съеденным волком или принесенным в жертву ведьмой? Продолжил размышление Серж, стараясь и под ноги смотреть, и по лицу веткой не получить. И ведь самое забавное, даже если мы тут не сгинем, даже рассказать никому не сможем, все равно никто не поверит. А зачем кому-то рассказывать? Спросил Вася. Только зря людей баламутить, что рядом с ними ведьма живет. А то, что она все-таки живет, стало понятно, когда впереди между стволов деревьев забрезжил огонек, и по мере того, как они приближались. Становилось очевидно, что огонек этот, небольшое оконце, и свет внутри, судя по его непостоянству, рождает никак не электричество. Честно говоря, даром, что я видел всякое, но даже у меня мурашки бегают, шепотом признался Костя, в глубине души предполагая, что сейчас они увидят избушку на курьих ножках. Но вместо этого, они увидели большую, вросшую в землю, чуть ли не по окна избу, крытую дерном, заросшую травой и мелким кустарником. Если бы не светящиеся окна и дымок из трубы, ее можно было бы принять за холм. А это еще кто? Серж попятился, увидев в темноте два светящихся глаза, неотрывно наблюдающих за ними. Это кот, хмыкнул Костя, повернувшись к нему. Ты семена, что ли, в темноте никогда не видел? Сверкает, лучше моих галагенок. А обернувшись обратно к избе, он не смог сдержать вскрик, потому что на том самом месте, где только что он совершенно четко идентифицировал кота, стоял какой-то парень. Вы еще кто такие? Немного удивленно спросил он, разглядывая их и принюхиваясь к ним, точно как кот. Он был высокий, тощий, закутанный в какую-то хламиду, с неопрятными длинными волосами и козлиной бороденкой. И глаза у него точно так же отражали свет от фонариков. Мы. Это. Костя пытался собрать мозги и слова в кучу, но выходило так себе. Здравствуй, ведьмак, спокойно поздоровался Вася, и его глаза, поймав свет луны, тоже сверкнули, выдавая своего, нечисть. Мы Вигу ищем. Слышал о ней что-нибудь? Ну, может, и слышал, покошачьи склонив голову на бок, ответил парень. А тебе она зачем? К ней уже давненько никто не ходил. Дело серьезное. Вася глянул на своих спутников, воодушевившись уже тем, что ведьмак не оповестил их о смерти ведьмы. Помощь ее нужна. Я хочу стать обычным смертным. Хм, Косте показалось, на губах ведьмака промелькнула улыбка. Он подошел к двери избушки и отворил ее. Ну тогда входите, коли не шутите. Он скрылся в сенях, а парням не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Вася пошел первым, за ним Костя, и Серж замыкающим, прижимая к себе корзинку на манер щита. В избушке было тепло, но сумеречно. Свет шел от свечей и лучин, да от горнила печки. На ней самой и лежала ведьма, как увидел Костя, когда глаза привыкли к освещению. Она то ли дремала, то ли просто лежала, но, почуяв гостей, сразу повернулась и села. «Кого ты привел ко мне, кот помоечный?» Скрипуче спросила она у ведьмака. «Здравствуй, Вига!» Первым поздоровался Вася и слегка поклонился. «Меня зовут Базилевс, я дух воды, служу хранителю рек и озер. Мы пришли просить тебя о помощи, но прежде прими наши дары», — он поманил к себе Сержа, который все это время рассматривал ведьмака, с трудом одупляя, что он и кот – это одно существо. «То-то чую, речной тиной тащит, не только человечьим духом», – сказала она, фыркнув. «Ну показывай, что за дары ты принес мне, водяной». Костя аромат Васиного тела описывал иначе, но сейчас счел за благо промолчать. А Василек, тем временем, взял корзину у Сержа и поднес ее Виге. «Вот, прими от всего сердца». «Ближе давай, не вижу ни черта», – буркнула бабуля, откинув салфетку и первым делом выудив бутыль самогона. И тут же расплылась в хитрой улыбке. «Знаешь, чем ведьму уважить», – хмыкнула она, копаясь дальше, доставая и табак, и сладости. Серж с Костей выбирали самое лучшее, что было в магазине. «Ты выслушаешь нашу просьбу, Вига?» – спросил Вася, дав ей изучить содержимое корзинки и даже попробовать табак. Ведьма его нюхала. Серж был немного обескуражен, он читал, что так делали при дворе веки, в 19-м и раньше. «Для начала уважь старую, расскажи, что в мире творится», — попросила она и велела своему подручному. «Собирай на стол, кошак. Кошак». Эхом повторил Серж. Вася хмыкнул, глядя на него, и подсел поближе. «О чем тебе рассказать, Вига?» — уточнил он. «С какого момента?» «Подозреваю, ты давненько в миру не была. Да уж почитай лет 70. Все вести только этот блохастый на хвосте приносит», — она кивнула на ведьмака, который ставил чай. «Так. Значит, про войну ты знаешь?» — прикинул Вася, переглянувшись с Костей. Тот явно знал историю получше, чем он. Костя кивнул и тоже подсел поближе, чтобы подхватить. Серж слушал, как они с Костей перебирают разные исторические события, пытаясь удивить бабку, и понял, что это все не то. «Мадам, а вы знаете, как далеко шагнул технический прогресс?» — спросил он, вклинившись. «Вы только подумайте, теперь не нужна почта и телеграф, достаточно мобильного телефона». «Мадам?» — фыркнула та, морщины на лбу собрались еще более тугими складками, а потом наклонила голову, изучающе глядя на Сержа. «Ты ври, ври, да не завирайся, человек. Помню я телефоны, как надо было орать, чтобы на том конце услышали. Я француз, простите мне эту вольность». Серж включил обаяние на полную катушку и вытащил телефон. «Связь ловила, но всего одно деление. Я могу вам продемонстрировать. Костя, выйди во двор». «Момент», — тот кивнул, продемонстрировал ведьме трубку, вышел на улицу и прикрыл дверь. А когда раздался звонок, ответил на вызов. «Как видите, уважаемая Вига, мой друг не соврал», — сказал он, слыша, что Серж включил громкую связь. Ведьма от неожиданности вскрикнула и шарахнулась от телефона. Ведьмак зашипел, точно как кот, а Василек поспешил их успокоить. «Как ты запихал своего друга в эту коробчонку?» — спросила Вига, постучав ногтем по экрану. «Я никуда его не запихивал, мадам», — Серж прижал ладонь к груди. «Он стоит на улице, вы можете сами в этом убедиться», — он сделал приглашающий жест ведьмаку-коту, чтобы тот посмотрел и сказал своей хозяйке. Тот выглянул в окошко и кивнул. Костя зашел обратно в дом. «Если хотите, можете проверить сами», — он протянул телефон ведьмаку. Но тот шарахнулся так, словно Костя протянул ему одежду чумного больного, словно боялся, что эта коробочка прямо сейчас то ли его самого засосет, то ли душу его вытянет. «Мы тебе верим», — он дернул плечом. «Телефон еще может делать фотографии», — продолжил Серж. «И играть музыку. В общем, много всего. Показывай», — потребовала Вига. Несмотря на то, что ей доказали возможность связываться по этим двум коробочкам, в способность фотографировать она так легко верить не собиралась. Следующий час Серж демонстрировал все возможности телефона, сделал несколько фотографий бабульки и ее кота-помощника, пока Косте и Васе тихонько пили травяной чай. Но кажется, подход Сержа сработал, Вига была довольна. «Ладно, развлекли вы меня на славу», — ведьма хлопнула себя по колену, второй рукой держа кубик шоколада. «Выкладывайте, что за печаль привела вас ко мне?» «На тебя вся надежда», — сказал Василек. «Ты старейшая из ведьм, ты наверняка слышала о способе, который может превратить меня в человека. Или человека в духа? Зачем тебе это?» Ведьма нахмурилась, склонив голову. Ведьмак-кошак тоже с интересом слушал. Он очень редко общался с людьми и рад был такой возможности. «Мы любим друг друга», — честно ответил Василек, кивнув на Костю. «Но человеческий век короток. Я хочу провести его с ним, или разделить с ним долголетие духов». «Любовь, любовь», — проскрипела Вига, и нельзя было понять, осуждает она, одобряет или завидует. Не меньше минуты она рассматривала гостей, грызя шоколад, а потом развела руками. Напрасно шли в чащу, Милки. «Нет у меня такого средства, и рецепта тоже нет». У Кости все внутри как оборвалось. Он посмотрел на Василька, который тоже враз побледнел и подался вперед. «Ты точно уверена? Может, ты знаешь, у кого он есть?» «Не знаю», — она развела руками с крючковатыми пальцами. «Да и не слыхала никогда, чтоб кто глупости такие делал. Это же надо придумать, водяной человек», — фыркнула она себе под нос. Пока Костя и Вася расставались с последней надеждой, Серж неверяще посмотрел сначала на старуху, а потом на кота, который оставался бесстрастным, но вдруг загадочно сверкнул глазами. Это было всего одно мгновение, но Серж точно это видел. «Ладно», — Василек решительно поднялся. «Спасибо тебе за твое время, Вига, не серчай, коли что не так. Пойдем мы, пожалуй». «В добрый путь», — покивала та, устало глядя на них. «Обратно дорогу-то найдете? Не рассвело еще?» — заботливо спросила ведьма, когда они уже были на пороге. «Найдем», — ответил Василек, хоть у Сержа и были сомнения. Но они попрощались, вышли из избушки и, не оглядываясь, пошли с опушки, пока не вышли на тропинку. Еще не рассвело, но уже были серые сумерки. Костя остановился, перевел дыхание и устало сел на ближайшую кочку. «Честно говоря, я так надеялся, что не могу вспомнить большего облома за свою жизнь», — признался он. «Мы попробуем еще поискать». Вася присел рядом с ним, обнял за плечи и поцеловал в висок. «Не расстраивайся, в конце концов, мы ищем не так давно». Он дернулся, словно кто-то тронул его за плечо, но, обернувшись, никого не увидел. «Но ты ведь и сам расстроен», — Костя потерся щекой о его плечо. Серж стоял рядом и прислушивался, светя вокруг себя фонариком. «Расстроен», — не стал скрывать Вася, гладя его по спине. «Я тоже рассчитывал на ее помощь. Даже если бы она сказала, что ритуал какой-то мучительный и ужасный, меня это не остановило бы. А если? Если мы не найдем, я просто уйду вместе с тобой, когда придет время», — тихо пообещал он. «Значит, это и правда любовь?» За их спинами раздался голос с легким мурлыканием на букве «Р». «Мне кажется, вы оба излишне драматизируете», — сказал Серж, а когда услышал чужой голос, вздрогнул так, что выронил фонарик. Из кустов вышел кот, сел перед Костей и Васей и снова сверкнул глазами. «Любовь, только от нее мало толку», — сказал Костя, борясь с желанием потрогать кисточки на черных ушах. Словно в ответ на это желание, кот дернул ушами, чуть наклонив голову. «Вига вам не поверила, решила, что это просто». «Ребячество, глупости», — поделился кот, обернув себя длинным пушистым хвостом. «А я решил проверить. Вы ведь давно вместе? По человеческим меркам. Что значит, не поверила?» Костя возмутился и ощутил, как его разбирает злость. «Больше 15 лет», — перебил его Вася. «Несмотря на то, что мы постоянно разлучаемся, из-за того, что зимой я сплю, а у Кости есть дела. Но мы всегда возвращаемся друг к другу. Успокойся, человек, я здесь для того, чтобы помочь вам», — фыркнул кот и, переведя взгляд на Васю, задал еще один вопрос, видимо, принимая решение. «Ты правда мог бы лишить себя жизни, когда твой человек умрет?» «Да, мог бы. И ради него Я проснулся зимой ото сна, когда он слишком близко подошел к тьме, рассказал Василек. Но как ты можешь нам помочь? Я знаю способ, который сделает тебя человеком, просто ответил кот. Но если я вам его скажу, вернуться к Виге я уже не смогу. Почему не сможешь? Спросил Костя. Почему кот знает, а ведьма нет? В свою очередь удивился Серж. Она знает, а я знаю от нее. Кот закатил глаза совершенно по-человечески. И если я вам скажу, она об этом узнает. И тогда быть мне не котом, а в лучшем случае веником при печке. Хорошо, но если ты не вернешься к ней, тогда что? Спросил Костя. Многое из того, что вы сегодня рассказали. Что происходит в мире, мне неизвестно. Кот отвел взгляд, но голова все равно была гордо задрана. Мне понадобится помощь, ваша помощь, чтобы адаптироваться. Ты хочешь вернуться в мир людей? Спросил Василек. Жить среди них? Да, хочу. Кот задумчиво покачивал кончиком хвоста. А почему тебя это так удивляет? Разве ты сам не живешь среди людей, не хочешь стать человеком? Он повернулся к Васе, а Серж понял, что уже почти рассвело, потому что глаза кота не сверкнули зеленоватым светом. Меня это не удивляет, ведь ты сам по сути человек, ответил Василек. Просто ты ушел из мира людей много лет назад, поэтому я спросил. Когда именно, если не секрет? Спросил Серж, не сдержав любопытства. В середине сороковых, припомнил кот. Мне 15 было. Родителей не осталось, приютить особо было некому. А Вига приютила, обучала. Я благодарен ей, но понимаю, что теперь это удобнее ей, а вечно служить ей я не хочу. Она найдет себе кого-нибудь. Не такая уж она дряхлая, какой хочет казаться. На вид ей всего пара тысяч лет, пошутил Серж, но Костя его перебил. Так если мы тебе поможем обжиться в современном мире, ты нам поможешь? Спросил он. Да, помогу. Теперь кот смотрел ему прямо в глаза, не мигая. Не такая уж великая цена за возможность прожить жизнь с любимым человеком, правда? Прищурился он. Я даже готов содержать тебя ближайшие 10 лет, пообещал Костя. 10 лет, надеюсь, не придется, но на первых порах, боюсь, без этого не обойтись, кивнул кот, а потом неуловимо потянулся, и снова перед ними оказался высокий худой мужчина. Тогда давайте знакомиться, меня Илья зовут. Матушка верующая была, а я аккуратно Илью пророка родился. Знала бы она. Он иронично усмехнулся. Ну, наши имена ты уже знаешь, ответил Василек, пожав ему руку. У нас здесь машина ниже по ручью, идем, раз так. Костя, ошеломленный отказом ведьмы, пока боялся поверить, что у них все получится, но энергично поднялся, мечтая поскорее убраться отсюда. Вдруг ведьма все же отправит погоню или еще что. А как вы с Вигой жили? Решил спросить он. Чем питались? Ты в деревню ходил? Тем, что лес давал, ответил Илья. Грибы, орехи, ягоды, трава всякая. Я дичь с охоты приносил. Тем и жили. А чего деревенским снадобья не продавали? Удивился Костя. Наверняка спрос был бы. Тогда могли бы продукты покупать. Обида у Виги на деревенских старая, не хотела она помогать больше, а я не настаивал. Меня приютила и ладно. Я у нее вроде подмастерье был. Выучился всему, что она знала. Но сам к деревенским не ходил, да? Костя и любопытствовал, и хотел понять, насколько Илья далек от цивилизации. Идти им оставалось всего ничего, машину уже было видно. Только изредка, из любопытства по молодости, ответил он. А так нет. То есть? Тебе около 70? Запоздало сообразил Серж, когда они подошли к машине. Было видно, что Илья впечатлен. Примерно, да, кивнул он. А что? Не выгляжу? Пошутил Илья. Я бы сказал, ты выглядишь моложе меня. Серж вполне в состоянии был оценить внешность Ильи, отбросив странную бороду, странную одежду. Забирайся, он распахнул заднюю дверь. А тебе сколько, молочек? Спросил Илья, оценивая высоту внедорожника, и решил проблему проще, превратился в кота и ловко запрыгнул внутрь, чтобы позорно не корячиться без нужной сноровки. 44, ответил Серж, забравшись следом. Ему все пока никак не удавалось привыкнуть к этим трансформациям. А я все равно старше, самодовольно хмыкнул Вася, заняв свое место. Приятно быть самым молодым из вас, несмотря на седину в бороде, сказал Костя, заводя машину и выбираясь на проселочную дорогу. Ты все равно ее бреешь, Вася с нежностью погладил его по щеке. Уверен, что в состоянии ехать домой. Еще несколько часов за рулем, забеспокоился Серж. Может, в отеле по пути остановимся? Поверь, тебе не понравятся отели для дальнобойщиков на трассе, рассмеялся Костя. Припаркуемся где-нибудь на заправке и поспим в машине. Они настолько плохи, что даже сиденье в машине лучше. Изумился Серж и, не удержавшись, погладил хвост Ильи, лежащий рядом с его бедром. Поверь мне, кивнул Костя. Нам ехать не так далеко, за пару часов отдохну и поедем домой. Кот изумленно посмотрел на Сержа, словно его никто никогда не гладил и неопределенно дернул хвостом. Ой, прости, пожалуйста, Серж убрал руку и кивнул Косте. Хорошо, как скажешь. Если что, потом поменяемся. Костя только отмахнулся, а кот, подумав немного, боднул Сержа в руку, мол, я не против, если ты продолжишь. Но не сказал ни слова, видимо, не желая привлекать внимание Васи и Кости. Серж улыбнулся ему и, вытянув руку, стал почесывать за ухом. У Ильи в котовьем облике шерсть была не такая, как у Семена, длиннее и на голове мягче, а ниже по спине, наоборот, чуть грубее, зато пальцы в нее легко зарывались. Так уж вышло, что для Сержа это был достаточно новый опыт, поскольку прежде ему приходилось иметь дело только с питомцами Костиных стариков. Но для Ильи это тоже было в новинку, он прикрыл глаза, замурчал и сам себе удивился. А потом просто пристроил голову на бедро Сержа и расслабился, погружаясь в ни с чем не сравнимое удовольствие. В этом было что-то медитативное и определенно приятное и для Сержа. Он то смотрел на умиротворенного кота, то в окно, но движение пальцев не останавливал ни на миг, при этом совершенно не испытывая напряжения. Погрузившись в процесс, он даже не сразу понял, почему машина остановилась. Все, привал, Костя отчаянно зевал, припарковавшись на заправке. Если кто-то голодный, еда в сумке. Он откинул кресло назад, убедившись, что не мешает Сержу и коту. Серж, ты тоже поспи, посоветовал Вася, который уже перешел на летний режим, и сон ему не был необходим, как остальным. Предложение еды прозвучало заманчиво, но есть в одно лицо он не хотел. Зато кот едой заинтересовался. «Я бы поел, если можно», — сказал он, встряхнувшись так, что захлопали уши. «А я, пожалуй, пас», — Серж зевнул и тоже стал пристраиваться спать. «Тогда перебирайся ко мне», — тихо позвал Вася, перетянув с заднего сиденья корзинку. Там было все, чтобы сделать бутерброды, бабушкины пирожки, даже яички вареные. Кот устроился на приборной панели, жадно следя за тем, что достает Василек. Тот разложил на салфетке все, что пожелал попробовать Илья, и сам принялся перекусывать, пока кот со вкусом и всем возможным свинством чавкал вареным яйцом. «Домашнее», — поделился Вася. «Костины бабушка и дедушка кур держат». «Ветчину вот бери», — он положил перед котом кругляшок, рассудив, что остальные составляющие бутерброда его не очень заинтересуют. «Очень вкусно», — оценил Илья, облизывая усы. «По крайней мере, думаю, голодать я не буду. Об этом можешь точно не переживать», — тихо усмехнулся Вася. «Костя отлично готовит. И его бабушка тоже, там только и остается, что выползать из-за стола». «Ну и славно», — отозвался Илья. «А ведьмаков в мире не стали больше любить?» — спросил он. «Как тебе сказать?» «Народ по-прежнему довольно суеверен», — задумался Вася. «Вот Костины близкие знают обо мне, спокойно воспринимают. Но я знаю, что деревенские говорят про нечисть, многих мест побаиваются. Так что ты пока лучше не афишируй». «Понятно», — кивнул Илья. Ну а хотя бы черных котов боятся меньше? Да вроде вообще не боятся, рассмеялся Вася. У Костиных стариков как раз черный, Семен. А поскольку он гуляка, детей его по деревне полно, никто не шарахается. Но это может еще и дело привычки. Кто знает. Но удастся. Смешаться с толпой, если что, пошутил кот, принимаясь умываться после еды. С этим сложностей возникнуть не должно было, в чем Вася его и заверил. Пока Серж и Костя спали, он тихонько рассказывал Илье о быте и вообще всем, что знал о мире, в котором ведьмака не было все эти годы. Хотя он понимал, конечно, что и сам многого не знает, живя в деревне. Часа через полтора Костя потянулся и зевнул. «Перекусили?» Улыбнулся он, глянув на корзинку. Илья весьма органично смотрелся на широкой приборной панели. «Да, вполне», — отозвался Василек, потягиваясь на сиденье. Кот тоже зевнул и тряхнул ушами. Просвещал нашего друга про жизнь в современном мире. «Ну, насколько я о ней знаю». «Ничего, мы все этим займемся», — пообещал коту Косте, потянувшись к корзинке. Серж на заднем сиденье тоже заворочился и почти сразу присоединился к перекусу, а еще минут через 20 они снова выдвинулись в путь. «А где будет жить Илья?» – спросил Серж, когда они припарковались возле студии Кости. «С вами. Или мы представим его как друга? Как мы это обставим? Неподалеку от моих дом стоит пустой», – Костя думал об этом во время дороги обратно. «Дед знает хозяев, думаю, сможем его арендовать. А Илью представим пока, как твоего племянника или двоюродного брата. Но мы с ним не похожи, и он не говорит по-французски», Сержу показалось это нелогичным. «Может, просто твой коллега-художник из Москвы тоже приехал искать вдохновение?» Костя критично посмотрел на Илью, который снова перекинулся. Стоило признать, что на художника тот вполне похож. Они пока вошли в дом, и Илья с интересом рассматривал бытовую технику. «Почему нет, у него, может, методика полного погружения», — ответил Серж. Василек показывал, что к чему, но больше всего Илья восхитился горячей водой в душе. «А что, бань уже не строит?» — спросил он. «Строит, конечно», — услышав его вопрос, Костя усмехнулся, предчувствуя азарт деда Мити по этому поводу. «Но теперь они больше для души. Покажу тебе у моих». А пока вот, он выдал Илье комплект своей одежды, спортивный костюм и футболку. «Если захочешь побриться, там и опасное есть, и станок. Бороды уже тоже не носят?» — спросил Илья, но усмехнулся и ушел в ванную приводить себя в порядок. Провозился он больше часа, но после в комнату пришел почти другой человек. Он не только отскребся дочисто, что стало ясно, что он не смуглый, а белокожий, но и сбрил бороду и подровнял волосы. И сразу стал выглядеть лет на 30, не больше. Тем самым подтвердив оценку Сержа, данную его внешности. А теперь тот и вовсе не мог отвести взгляд от их гостя, в спортивном костюме, чистый и ухоженный, тот выглядел почти современно. Было только что-то чуждое в неожиданно породистом, скуластом лице, тонких кистях, с длинными пальцами, а особенно в почти черных глазах. У кота они были ярко-зеленые. «Добро пожаловать в мир людей. Итак, с нашей стороны уговор выполнен, теперь твоя часть», — сказал Костя, когда они устроились с чаем за столом. «Хм, ладно уж, думаю, вы не выгоните меня за порог, едва я расскажу вам, что потребуется», — Илья дернул уголком губ в усмешке. Теперь их тоже можно было рассмотреть, не слишком пухлые, но красиво очерченные. «Приходилось слышать про цветок папоротника?» «Конечно», — ответил Вася, а Костя и Серж хором ответили «нет». Даром, что 15 лет назад Вася Косте рассказывал об этом явлении, но тот, похоже, не запомнил. «Папоротник не цветет, это школьный курс биологии», — возразил Серж. «А люди не превращаются в котов», — усмехнулся Илья и кивнул на пачку сигарет, появившуюся в руках Кости. «Можно?» Лет 50 не курил. «А про папоротник, Вам должно быть известно, что цветет он в ночь на Купалу. Костя протянул ему пачку и зажигалку, с которой Илья не с первого раза, но все же совладал. Цветок мало отыскать, его нужно еще успеть сорвать, сказал Василек. Это сложная задача даже для духа, не говоря уже о человеке. И его еще нужно окропить свежей кровью, добавил Илья, с наслаждением затянувшись. Табак определенно стал лучше. С кровью проблем не будет, отмахнулся Костя, но взгляд, которым он обменялся с Васей, был виноватым. Святочное гадание было достаточно свежо в памяти. Но все же по поводу поисков. Ты знаешь какой-то ритуал, чтобы легче найти цветок? Спросил он Илью. Можно сварить зелье, повышающее шансы его найти. Оно несложное, но настаиваться должно в течение лунного цикла, объяснил ведьмак. Как раз успеем к Купале. Надо использовать все, что повысит наши шансы. Скажи, какие нужны травы, мы все соберем, попросил Костя. И дела завертелись. Во-первых, он договорился об аренде дома, все же не желая подселять Илью к своим, хотя и познакомил их, конечно. К тому же, смотался в Нижний вместе с Сержем, и они купили гостю обувь, одежду, телефон и всякие необходимые мелочи. Может быть, мне поселиться с Ильей? Предложил Серж на обратном пути. Если хочешь, и он сам не против, то почему нет? Пожал плечами Костя. Так он точно быстрее адаптируется. Я не спрашивал у него, Серж отвел взгляд. Его почему-то влекло совершенно непостижимым образом к этому мужчине, но как тот отнесется, он не знал. Но ты прав, думаю, ему будет легче, если кто-то будет рядом. Тебе самому комфортно будет с ведьмаком жить? На всякий случай уточнил Костя. Да. Ты знаешь, я как-то уже и не задумываюсь, что он ведьмак, признался Серж. К тому же, как кот, он. С ним хорошо, уютно как-то. Я так и знал, что ты кошатник, рассмеялся Костя. Семён тебя переманил на темную сторону. Ты ведь знаешь, у меня никогда не было питомцев, улыбнулся ему Серж и задумался. Насколько это вообще политкорректно, называть его котом с точки зрения питомца? Это не оскорбительно для него? Не знаю, спроси у него, пожал плечами Костя. Он в кота-то еще превращается, или все человеком чаще теперь? Ты знаешь, мне кажется, все больше по настроению, ответил Серж. Бывает котом все то время, пока я у него, а бывает, человеком встречает. Даже не знаю, от чего это зависит. Но обвыкнется еще, думаю, ответил Костя. Ему, наверное, тоже непривычно. Да уж, надо думать, Серж снова задумался о возрасте Ильи. Как ты думаешь, то, что он так молодо выглядит, результат действия каких-то зелий? И самой магии, наверное, а что? Хочешь узнать рецепт вечной молодости? Пошутил Костя. Нет, не хочу. Знаешь, как показывает ваш с Васей опыт, бессмертие вовсе не благо, вздохнул Серж. И его мысли были вызваны теми же резонами. Едва ли Илья им заинтересуется, учитывая, насколько короче отмеренный ему век. Мне кажется, тебя что-то беспокоит, Серж. Спросил Костя, посмотрев на него. Последние дни ты какой-то не такой. Серж поднял на него глаза и не смог отвернуться от прямого взгляда. Костя был с ним честен в таких вещах, от которых у любого человека волосы на заднице зашевелились бы, и не ответить ему тем же, Серж считал свинством. «Илья привлекает меня как мужчина», — признался он, закуривая. «Но мне кажется, это совершенно безнадежно». От неожиданности Костя чуть руль не отпустил. «Это было максимально не то, что я ожидал от тебя услышать», — признался он, взяв себя в руки. «А ты уверен, что он гей?» В ответ Серж витиевато выругался по-французски. «Ты сейчас издеваешься надо мной?» Он пристально посмотрел на Костю. «Конечно же, я, черт побери, не знаю. И в этом причина моих сомнений, помимо всего прочего. Я думал в первую очередь повод для сомнений, то, что он кот-оборотень, ведьмак, и ему порядка 70», — рассмеялся Костя. «Прости, я не хотел тебя обидеть. Опять же, твой опыт отношений показывает, что не ведьмачество, не то что он оборотень, не может помешать, если у людей есть чувства. Серж отмахнулся, мол, я не обижаюсь. Вот только я сильно сомневаюсь, что я ему в принципе интересен. Не спросишь, не узнаешь, справедливо заметил Костя. Расспроси его об отношениях в принципе. Может, он 50 лет по лесам только блудных кошек приходовал? И моя задница покажется ему достойной альтернативой. Уточнил Серж и закашлялся из-за смеха сигаретным дымом. Ощущение, что риск получить, в лучшем случае, по морде, а в худшем, яд в чай, довольно велик. Но ты прав, проще спросить, расстроиться и жить дальше. Думаешь, он топ? Поинтересовался Костя. Да ну не обязательно яд в чай, зачем такие крайности? Может, будет приятный дружеский секс. Костя, я даже не уверен, что он вообще предпочитает мужчин, какая уж тут дискуссия о топстве может быть, они как раз подъехали к дому, который Костя снял для Ильи, и увидели, что тот колет дрова, одетый в одни спортивные штаны, из тех, что дал ему Костя. Торс у него был крепкий, жилистый, руки рельефные, но хотя и не накачанные, явно сильные. «У тебя встал», – констатировал Костя, пока они пару минут в тишине сидели в машине, наблюдая за процессом. «Можно подумать, у тебя бы не встал, если бы ты Васю в подобном виде обнаружил», – проворчал Серж, показав на сиденье. «Господи, мне полтинник скоро, а я от вида голого мужского торса возбуждаюсь». «Вася дрова не колет», – рассмеялся Костя. «Знаешь, то, что у тебя стоит почти в полтинник, уже само по себе достижение, если сравнивать со статистикой по твоим ровесникам», – не удержался он от подколки. «Вот спасибо». Серж пихнул его в бедро и, выйдя из машины, одернул футболку, нельзя же отсиживаться бесконечно. Илья, услышав, как хлопнула дверь, опустил топор и стал наблюдать за гостями. «Мы вернулись», зачем-то сообщил очевидную вещь Серж, демонстрируя пакеты. «Как дела?» «Все хорошо», немного удивленно ответил Илья. «Что тут может произойти?» «Так, ну я поехал», Костя даже от машины не отошел. «Думаю, вы тут справитесь», он подмигнул Сержу и быстро вернулся за руль. «Ну просто, мало ли», пожал плечами Серж, проводил взглядом Костю и вздохнул. «Пойду, поставлю чайник. Приходи потом, как?» «Закончишь здесь», – предложил он. «Хорошо», – кивнув, Илья вернулся к делу. Он не возражал против того, что Серж хозяйничает на кухне, полагая, что у него просто нет права считать ее своей. Закончив минут через 20, он ополоснулся над бочкой и вернулся в дом, прихватив несколько поленьев. Серж как раз накрыл все к чаю, достал купленные печеньки и прочие сладости. «Я бы устал столько топором махать», – улыбнулся он Илье. «А у тебя здорово получается». «Я привычный», – тот пожал плечами, складывая дрова к печке. У Виги только так и отапливались. А тут дрова в первую очередь шли в буржуйку, дом был не новый, без плиты. Душ тоже был только летний, но сейчас вода за день уже успевала прогреться. «Это все мне?» Илья кивнул на стопки вещей, устроившись за столом. «Да, тебе», – кивнул Серж. «Потом примерь, но все должно подойти». «Знаю, тебе нравится черный, но летом ты в нем спечешься». «В лесу так удобнее», – Илья пожал плечами и взял себе печенье из вазочки. «Никак не привыкну, что чай может быть таким насыщенным, не пахнущим сеном». «Это ты еще хороший кофе не пробовал», – сказал Серж. «У меня кончились нормальные зерна, и в городе их не купишь. Зато дома, в Париже, у меня обалденный кофе. Утром проснешься, сваришь себе чашечку, выйдешь голым на балкон, закуришь сигаретку. А если еще был секс, то это вообще комбо», – размечтался он. От такой откровенности Илья опешил немного, но скрыл ее за чашкой с чаем. «Не уверен, что я вообще когда-то пил приличный кофе», – признал он и решил поддержать тему. «В Париже у тебя кто-то остался?» «Нет, никого», – покачал головой Серж. «Последний любовник у меня был пару месяцев назад». «А у тебя?» – решил спросить он. Илья отметил, что Серж сказал про любовника, но делать на это акцент не стал. лет 10 назад была одна ведьма на Вальпургиеву ночь, припомнил он. 10 лет назад? Искренне изумился Серж. А все остальное время? Не говори, что кошки. Почему кошки? Опешил Илья и вдруг рассмеялся. Серж мог бы поклясться, впервые с момента их знакомства. Знаешь, то, что я могу обернуться котом, не значит, что я предпочитаю. Словом, нет, кошек я не приходую. Рад это слышать, а то мне уже начало думаться всякое, рассмеялся с облегчением Серж. Что я тут конкуренцию Семену составлю? Все еще посмеиваясь, спросил Илья, умная уже третью конфету. Вообще он оказался сладкоежкой. Вроде того, извини, если это оскорбляет тебя, тут же добавил Серж. Но все же. 10 лет без секса. Не тяжело? Я об этом не задумывался. Откинувшись на спинку стула, Илья взглядом попросил разрешения взять сигарету и, прикурив, затянулся. Я просто не думал, что может быть иначе. Получилось, хорошо, не получилось, не судьба. Этой фразой можно убить наповал любого француза, сказал Серж, покачав головой. Ты про секс? Уточнил Илья. Для вас он настолько важен? Независимо от обстоятельств и каких-то объективных причин. Французы живут ради любви, кивнул Серж. Я, конечно, наполовину русский, наполовину француз. Но тем не менее, родился и вырос я там. А любовь витает в воздухе. Мы никогда не упустим такой возможности. Ты занимаешься сексом только по любви? Вот это уж вовсе было слышать довольно странно. Все те связи, которые были у Ильи с ведьмочками, любовными уж точно назвать было никак нельзя. Ну нет, не всегда, часто это просто интрижки. Но я могу сказать, что я в моменте всегда влюблен, ответил Серж. Илья посмотрел на него пристально и чуть изучающе. И что, неужели никогда не влюблялся так, чтобы раз и навсегда? Он снова завесился облаком дыма от своей сигареты. Нет, вот такого со мной не случалось, покачал головой Серж. Не всем так везет, как Косте и Васильку. Везение ли это? Задумался Илья. Когда одному приходится жертвовать собой ради общего счастья, хотя по факту счастье другого человека, они оба готовы пожертвовать чем угодно, ради того, чтобы провести остаток жизни вместе. Я видел, как Костя переживал их разрыв, это было чудовищно, ответил Серж. А в чем была причина разрыва? Заинтересовался Илья. Когда сигарета закончилась, он снова переключился на конфеты, которых, к счастью, было в избытке. Это долгая история, ответил Серж, наливая им еще по одной чашке чая, и принялся рассказывать все, что знал, в подробностях, начиная от депрессии Кости и заканчивая святочным гаданием, когда Вася пришел, чтобы спасти его от тьмы. Ох, дурак! Выслушав рассказ, Илья покачал головой. Такую беду мог навлечь. Кровь в светлой-то магии – штука довольно опасная, а уж в темной. Хорошо, что все обошлось. Так или иначе, это не мое дело, но если они оба считают, что так им будет лучше. Он пожал плечами, явно не собираясь никого отговаривать. Еще высокое летнее солнце потихоньку катилось к закату. Илья глянул на него и поднялся. Пора ужин готовить. Ты останешься? Он поднял стопки вещей, чтобы пока убрать их. Серж кивнул и предложил помочь с готовкой. И пока чистил картошку, как бы невзначай спросил. Я подумал, может, стоит переехать к тебе? Быстрее сможешь адаптироваться к человеческой жизни, вот это все. Я не против, Илья явно никакого подвоха не заметил. В конце концов, это ведь твой друг платит за дом, не мне решать, кому в нем жить. Да и твоя компания меня не напрягает, иногда он был весьма прямолинеен. Это славно, ответил Серж, улыбнувшись. Да и Костиных стариков меньше беспокоить буду шастанием. Его бабушка сказала, что дед на боли в колене жалуется. Илья заколебался, явно не до конца уверенный, должен ли лезть с предложениями, но все же закончил. Я мог бы сделать ему отвар и притирку. Не омолодиться, конечно, но боль облегчит. Если правда можешь, то это было бы здорово, кивнул Серж. Скажи, если что-то понадобится достать. Да просто надо в лес сходить, трав набрать. Пожал плечами Илья и не стал возражать, когда Серж вызвался идти с ним, не отступив, даже когда узнал, что идти надо на рассвете, а по летнему времени это 3 часа утра. Серж, конечно, зевал и спотыкался на каждом шагу, но исправно шел следом, пока даже не способный болтать из-за того, что толком не проснулся. Но рассветный лес ему нравился, особенно орущие до одури птицы. «Уверен, что хочешь идти?» Когда Серж едва успел увернуться от очередной ветки, спросил Илья. «Может, вернешься, пока далеко не ушли?» «Нет-нет, я в норме», — ответил он, отмахнувшись. «Когда вернемся, или кофе выпью, или подремлю часок». «Ну смотри», — настаивать Илья не стал и продолжил путь. Но в какой-то момент, когда они уже заметно углубились в лес, вдруг остановился и посмотрел куда-то вдаль за деревья. «Сгинь, нечисть!» Прищурился он, скрутив фигу в том направлении. «Что там такое?» Запоздало отреагировал Серж. «Кого прогнал?» «Леший шалит», — отмахнулся ведьмак, снова опуская взгляд на землю, чтобы собрать нужные травы. Тропки хотел спутать. «Не на того напал. А ты сам больше человек или нечисть?» Серж стал ему помогать, срывая нужную траву и складывая в корзинку. «Человек», — усмехнулся Илья, подсказывая, какие листочки лучше брать. «Ведьма провела со мной несколько ритуалов. Тогда ему казалось, он их не перенесет, до того это было мучительно. Поэтому я и старею медленнее, и нечисть вижу. Но ты не бессмертный?» — уточнил Серж. «Какой-то срок тебе все равно отмерен». «Нет, не бессмертный, конечно», — он покачал головой и развел руками. «Только не спрашивай, какой, это мне неведомо. Виге лет 400, насколько я знаю, но она всякими ритуалами не брезгует, а я. Не хочу так, в общем. Как будет, так и будет. А ты? Планируешь в деревне остаться, или хочешь мир посмотреть?» Не удержался еще от вопроса Серж. «Я бы мог показать тебе Париж. Я. Не думал», немного опешив, признался Илья. «То есть, остаться в деревне у меня вряд ли получилось бы. Не может же Костя снять мне дом на всю жизнь. Но Париж». Он смотрел прямо в глаза Сержа. «Почему ты хочешь мне его показать?» «Ну, я сам люблю Париж. Мне кажется, это лучший город на земле», признался Серж. «Здесь, конечно, тоже здорово. Природа, деревни, мои корни. Но я люблю уютные кафе, где можно выпить кофе утром и бокал вина в обед, булочную рядом с домом, где лучшие пейн о шоколад в городе. И небольшой домик на Луаре, где я люблю проводить осень». «Что такое пан о шокола?» — переспросил Илья, так и стоя с парой веточек чабреца в руке. Все, что описал Серж, звучал безумно чуждо, но в то же время пробуждало любопытство. «Это слоеная булочка с шоколадной начинкой. Особенно классно, когда она еще теплая, просто тает во рту», — Серж вспомнил и застонал. «Ты чертовски аппетитно описываешь», — не мог не признать Илья, усмехнувшись. «Что же, если ты все это серьезно, я не против». Конечно, его одолевали мысли о том, как он мог бы устроиться в этом новом для себя мире, но решение пока никакое не приходило. «Договорились, покажу тебе Париж, каким его люблю я», — улыбнулся Серж, жалея, что не может здесь позвать его выпить по бокалу вина вечером в бистро с видом на Сену. «Серж, можно спросить?» Теперь Илья не смотрел на него, не столько собирая травы, сколько делая вид, что слишком увлечен этим, чтобы поднимать голову. «Как ты думаешь, чем я мог бы заниматься в вашем? В этом мире? Скорее вопрос в том, чем ты бы хотел заниматься», — ответил Серж. «До того, как ты попал к ведьме, кем ты хотел стать?» «Ты удивишься», — усмехнулся Илья. «Я хотел стать аптекарем. Огребал, конечно, за это от батьки, мол, куда ты со свиным рылом, в калашный ряд. Твое дело коров пасти да траву косить. Но все равно в душу запало. Мне лет 6 было, когда мамка заболела. Представляешь, даже не помню, чем, да и не важно это. Пришел деревенский лекарь, посмотрел, говорит, в город надо, в аптеку, и рецепт выписал. Я тогда-то первый раз в городе оказался. Пришли мы в аптеку, а там красота, скляночки, баночки всякие. А уж когда аптекарь у нас на глазах стал лекарства смешивать. Рассказывая, Илья все же остановился, глаза у него будто изнутри засветились. Да нет, не удивлюсь. Зелье ведь почти то же самое, пожал плечами Серж. Может, тогда тебе выучиться на фармацевта? Это довольно прибыльный бизнес сейчас. Выучиться? Да кто меня сейчас возьмет на обучение? Образовательную систему Илья представлял себе весьма призрачно. Можно нанять репетиторов, чтобы закончить школьную программу и поступить в университет, предложил Серж. Это довольно просто. На возраст сейчас не смотрит. И звучало это, конечно, весьма заманчиво, учитывая завитавший в воздухе флёр исполнения мечты, вот только у этой идеи был один грандиозный пробел. Сомневаюсь, что Костя согласится оплачивать репетиторов, едва ли это можно считать частью адаптации, озвучил этот самый пробел Илья. А хорошие репетиторы и берут хорошо. Если с цветком папоротника все получится, Костя согласится оплатить тебе не только репетиторов, но и учебу в университете, пообещал Серж. Он умеет быть благодарным. Ну тогда, поживем, увидим, рассудил Илья. Если Серж так считает, глупо не воспользоваться возможностью найти свое место в мире. Закончив со сбором трав, они вернулись в дом, и Серж решил подремать еще пару часов, а Илья занялся притиркой для деда Мити. Зелье для поиска цветка уже настаивалось в подвале. Всю следующую неделю Серж ходил вокруг да около Ильи. Он перевез свои вещи, но исправно каждый день приходил в гости к деду Мите и бабе Любе. Илья передал им мазь, и те были ошеломлены ее эффектом. Прямо волшебство какое-то, восхищенно признала баба Люба. Я и забыла, что спина болит, словно снова молотка. Дед Мите только благодарно кивал и чуть подозрительно поглядывал на Илью, на которого временами плевался Семен. Уж кого-кого, а кота провести было решительно невозможно. «Красивая луна сегодня», — подняв голову, — сказал Серж, когда они с Ильей шли вечером домой после ужина у Костиной родни. Василек и Костя еще остались там, досматривать очередной сериал, на этот раз «Комиссара Рекса». «Красивая», — Илья тоже запрокинул голову и чуть прищурился, словно луна слепила его. «Сейчас тоже хорошее время для сбора трав», — поделился он, глянув на Сержа. Их привычно снабдили остатками угощений со стола, и каждый шел с судочком в руках. «И для поцелуев под луной», — ответил Серж, усмехнувшись. Правда, ему уже 100 лет не доводилось это делать. Илья пристально посмотрел на него. «Серж, ты, если хочешь девушку привести, если у тебя тут есть кто-то на примете, я не против», — ответил он, по-своему оценив его слова. Серж сглотнул и облизнул губы, а потом решил признаться. «Я вообще парней предпочитаю. А?» Илья понимающе кивнул, не удивившись. В конце концов, и удивление, и осуждение выглядели бы странно, учитывая, сколько времени они проводят и общаются с Васей и Костей. «Ну, парня тоже можешь привести, без проблем. Да не то чтобы. Я кого-то приметил», — ответил Серж, кашлянув. «Но ты тоже приводи, если тебе надо». «Да я же только с тобой все время провожу», — рассмеялся Илья. Костя и Вася, по понятным причинам, не в счет. И тут его осенило, глаза чуть расширились и будто бы еще потемнели, хотя, казалось бы, куда из счета. «Серёж, я тебе нравлюсь?» Серж замедлил шаг, обернулся на отставшего Илью и кивнул. Краснеть, как юная барышня, он не собирался. «Ну, вроде как да», — сказал он. «Извини, если тебе это не по душе». «Да я». Он мотнул головой. «А чего прямо-то не сказал? Я же не гимназистка какая, чтобы вокруг меня огородами ходить». «Не хотел тебя беспокоить», — ответил Серж. «И вообще, как ты себе это представляешь? Привет, я Серж, ты мне нравишься, не хочешь ли заняться со мной сексом? А потом ты меня проклинаешь особо жестоким способом. Во-первых, спасибо, конечно, за такую высокую оценку моих способностей, но вынужден тебя разочаровать. Проклясть я тебя не смог бы. Разве что отравить, Илья подошел чуть ближе, усмехнувшись. А во-вторых, дурак ты, Сереж. До таких лет дожил, а желание озвучивать и проблемы решать словами через рот не научился? Он шагнул еще ближе и несколько секунд изучал лицо Сержа в лунном свете, прежде чем сократить оставшееся расстояние и поцеловать его. Серж стоял как вкопанный, вцепившись в судок с котлетами, пока Илья целовал его, долго и со вкусом, даже с каким-то знанием дела. Он ни за что бы не заподозрил то, что у Ильи 10 лет никого не было. «Черт вас разберет, все русские такие сумасшедшие или только ведьмаки?» — спросил он, когда поцелуй кончился. Дыхание у него сбилось, а сердце колотилось как бешеное. «Русские?» «Да, определенно», — подтвердил Илья и сделал шаг в сторону дома, но, заметив, что Серж словно прирос к дороге, взял его за руку и потянул за собой. «Ведьмаки?» «Да, думаю, да», — задумчиво продолжил он. «Но должен заметить, радуйся, что тебе встретился ведьмак, а не ведьма». «Почему?» — спросил Серж, следуя за ним. «Я видел ведьм на Вальпургиеву ночь. И что, они не показались тебе немного безумными?» Искренне удивился Илья и пожал плечами. «Что же, может, и они изменились. Они пытались затанцевать меня до смерти, но я об этом знал», — ответил Серж, вздохнув. «А если бы не знал?» Они как раз достигли своего дома, и Илья, пропуская Сержа в калитку, иронично выгнул бровь. «Затанцевали бы до смерти, не сомневайся. Какой им с этого толк?» — спросил Серж, заходя в дом и зажигая свет. «Ну, затанцуют, и больше никакой пользы». «Развлечение», — просто ответил Илья, отправляя контейнеры в холодильник, — «все равно есть сейчас, они оба явно не хотели. Хочешь первым пойти в душ?» Он знал, что Серж любит поплескаться, но потому и пропускал его, ему самому не проблема была помыться и холодной водой. «Если ты не против», — ответил Серж, кивая. «Я постараюсь недолго». «Не спеши, я знаю, что тебе не хватает комфорта», — Илья пока прихватил пачку сигарет и вышел на веранду. Ночь и правда была необыкновенная, жалко было тратить ее на сон. Серж ушел в душ и там, стоя под водой, раздумывал, хочется ему сбросить напряжение или нет. Хотелось, конечно, чтобы Илья зашел к нему, но, как говорится, много хочешь, мало получишь. Вымывшись, он в одном полотенце вышел на веранду, благо ночь была теплой. «Угости сигаретой», — попросил он ведьмака. Тот шагнул навстречу, выбивая из пачки сигарету, и подкурил Сержу спичками, зажигалки у него пока не прижились. «Хорошая ночь», — негромко сказал Илья, коротко посмотрел на Сержа и отправился в душ. Теплой воды оставалось не так много, но и такое количество было для него пока роскошью, и его вполне хватило, чтобы он смог помыться с головы до ног, разве что бритье оставил на утро. Когда Илья вернулся на веранду, тоже обернув бедра полотенцем, Серж был еще там. «Пойдем?» — позвал он, шагнув ближе. Серж все это время просто бездумно сидел, смотрел на луну и курил, пуская дымные кольца. Когда Илья позвал его, он вздрогнул от неожиданности. «Куда?» — спросил он, поднимаясь. «Так, в спальню». «Или ты хочешь заниматься сексом здесь?» — уточнил Илья, обведя взглядом веранду, где из удобств была деревянная скамья, накрытая пледом. Серж от такой прямолинейности споткнулся, наступил на край полотенца и в итоге совсем неизящно шлепнулся на задницу, прямо у ног Ильи, вдобавок еще и язык прикусив. «Мёрт!» — простонал он, потирая ушибленный зад. «Ёлки зеленые. Сереж, живой?» Илья тут же опустился рядом с ним на колени и взял за руку. «Я думал, ты этого хочешь. Или я чего-то не понял?» «Черт возьми, хочу, конечно», — ответил он. «Извини, обычно я вполне адекватный любовник, а тут просто сам на себя не похож». «Так ты правда. Хочешь заняться со мной сексом?» — уточнил он на всякий случай. «Я, в отличие от тебя, Не спрашиваю, если чего-то не хочу, усмехнулся Илья и, поднявшись, стал помогать Сержу. Но того снова слегка подвела координация, и он оставил Илью без полотенца. Все-таки хочешь прямо здесь? Тихо рассмеялся он, совершенно не смутившись. Нет, мало ли еще соседи увидят, помотал головой Серж, подобрал их полотенце и поспешил в дом, ощущая себя одновременно и приятно возбужденным, и нервничающим, словно девственник. Слушай, я не специалист, но нам же вроде смазка нужна. Илья повел Сержа в свою комнату, но на ее пороге остановился. У тебя есть что-нибудь? Есть, кивнул Серж. Ну, дрочить на сухую, то еще удовольствие, пояснил он, когда Илья молча изумился. Хм, не оттуда, видимо, я начал постигать мир, признал Илья, отпустив его за смазкой. Кровать у него была самая обыкновенная, не слишком широкая, но опять же, после избы Виги, роскошная. Серёж, ты только не нервничай, ладно? Когда они добрались до кровати, Илья взял его за руку. Это у меня тут первый раз, вроде как. Когда ты так говоришь, я, черт возьми, начинаю нервничать. Рассмеялся Серж. Мне почти полтинник, у меня стаж в сексе, больше 30 лет, а я ощущаю себя студенткой. Ты знаешь, я большую часть времени прожил в деревне, ну до леса, я имею в виду, уточнил Илья. Но газеты мы выписывали. Так вот, если верить газетам, студентки в те времена пропагандировали свободную любовь и многочисленные половые связи. Так что у меня на тебя большие надежды, он рассмеялся и провел ладонью по груди и животу Сержа, прежде чем опуститься на кровать, увлекая его за собой. Я постараюсь сделать так, чтобы тебе понравилось, ответил Серж и лег на него сверху, тут же утягивая в поцелуй, жадно оглаживая поджарое тело и с наслаждением сжимая в руках сухие мускулы. Я тоже, успел ответить Илья. Отвечая на поцелуй, он в то же время прислушивался к себе, все же для него это был эксперимент, и ловил себя на том, что ему очень даже нравится. Нравится эта сила, приятная тяжесть Сержа, его крепкие, но в то же время чувственные объятия, нравится ощущать под ладонями его тело. А поймав себя еще на одном открытии, он не сдержал смешок и замотал головой в ответ на обеспокоенный взгляд партнера. Прости. Прости, Сереж. Все прекрасно, правда. Я просто вспомнил. Понимаешь, ведьмы, они же волосы распущенные носят, и это жутко неудобно, то они в рот лезут, то прижмешь неудачно. А с тобой нет таких проблем, Илья ласково перебрал пальцами его еще влажные после душа волосы. Да, а еще у меня нет пары упругих сисек, круглой задницы, но зато есть член, хмыкнул Серж. Но мне именно это и нравится в процессе. Надеюсь, тебе тоже, он сунул руку между его ног и огладил крепнущий член. А чего это ты так несправедлив к своей заднице? В голосе Ильи слышалось удивление, зато тональность различимо понизилась, прорезалась хрипотца, стоило Сержу его коснуться. Отличная у тебя задница, он рефлекторно толкнулся в ласкающую руку. Рад, что тебе нравится. Встреться мы лет на 10 позже, и она была бы уже печально обвисшей, сказал Серж, покусывая его за шею и наслаждаясь процессом. Почему ты так в этом уверен? Илья запрокинул голову, охотно предоставив ему поле для деятельности. Уверен, если сохранять определенный уровень активности, никуда она не обвиснет. Тело Ильи реагировало на эти ласки, а он сам, будучи достаточно страстным, стал невольно выгибаться Сержу навстречу, чтобы потереться об него. От этого их члены соприкасались, и возбуждение усиливалось. «Не всем так везет с наследственностью», — ответил Серж, сползая вниз и целуя торс Ильи, пока не добрался до его члена. Он вобрал его в рот и с удовольствием услышал чувственный стон. «Сережа! Ох, черт!» Он раскинул ноги шире, а рукой ухватился за один из прутьев кровати, вторую запустив в волосы Сержа. Ведьмы и в таких ласках были довольно распущены, но Илье пришло в голову, что в этом-то и разница, в ласке Сержа гораздо больше искренней страсти. Серж считал себя экспертом по части оральных ласк, так что его целью было довести Илью до первого оргазма именно так. Он ускорился, постановая от удовольствия, все же многомесячное воздержание ему не нравилось. И теперь он хотел получить все и даже больше. Показать Илье новые горизонты. Ох ты же черт! Ощутив, что останавливаться Серж не собирается, Илья и себя отпустил. Пусть воздержание его не особенно тревожило, но игнорировать близость другого человека, наслаждение, возбуждение, было просто глупо. «Серёж, я сейчас». Довольно запоздало предупредил Илья, уже кончая, и слова оборвались долгим стоном. Закончив свою ласку и переведя дух, Серж чуточку самодовольно посмотрел на Илью. «Тебе понравилось?» – спросил он. «Чертовски», – хрипло отозвался тот, не замечая, что продолжает сжимать несчастный прут кровати. «Ты никогда такого не испытывал», – признался Илья и, притянув его к себе, поцеловал, благодаря за наслаждение. «Только я так не умею». «Ничего, если захочешь, я тебя потом научу», – сказал Серж, целуя его. «Ты готов идти дальше? Хочешь быть снизу или сверху? Тебе решать, но если ты предпочитаешь снизу, тебе придется объяснить, как тебя подготовить», – предупредил Илья. Сам быть снизу он не боялся. Его мерилом боли был ведьмовской ритуал, а Серж уже успел продемонстрировать, как с ним может быть хорошо, так что Илья ничего не опасался. «Я универсал, то есть люблю и так, и так. Тогда позволь мне показать тебе, что к чему, тебе будет потом проще повторить», – предложил Серж. «Окажи любезность», – прищурился Илья, но прежде чем Серж приступил к делу, дотянулся до его члена, и чтобы приласкать, и чтобы понять свои эмоции по этому поводу. Серж не удержался от довольного стона, толкнулся в его ладонь. Прижался лбом к плечу Ильи, выдыхая. «Так хорошо. Хочешь, я продолжу, а потом уже перейдем?» «К образовательному процессу?» – предложил Илья, второй рукой, ласково зарывшись в его волосы. Серж и правда был таким искренним в своих эмоциях, и это подкупало. Илья проникался этим, пропитывался, будто бы заражался потребностью секса. Глупо было бы отказываться. Кивнул Серж, устраиваясь так, чтобы у Ильи было больше пространства для маневра. Но Илья сделал проще, перекатил Сержа под себя, оседлал его бедра и, по старинке облизав ладонь, принялся неспешно ласкать его член. Изучая и реакции Сержа, чтобы видеть и понимать, как ему нравится, но и прислушиваясь к отклику своего тела. Сержу это особенно нравилось, отсутствие ложной стыдливости и скромности, которой часто страдали его предыдущие любовники. С Ильей все было куда проще. «Сожми сильнее, вот так», – попросил он и довольно застонал, когда Илья поймал нужный ритм. Слышать желание Сержа, реагировать на них, подхватывать ритм оказалось совсем несложно. Илья очень быстро будто бы настроился, и стоило Сержу едва заметно шевельнуться, он как-то совершенно легко считывал еще не озвученное желание и тут же исполнял его: помассировать головку, сжать под ней чуть крепче, провести всем кулаком от основания до головки. Илья видел, что все делает правильно, и ему это нравилось. Серж старался растянуть удовольствие, но у него не получалось. Очень скоро он сбился с дыхания и ритма, и двигался рвано, сумбурно, ощущая, что вот-вот кончит. И не успел он предупредить Илью, как это случилось, и он забрызгал спермой их обоих, а потом удовлетворенно откинулся на подушку. Натужно скрипевшая под ними панцирная сетка вздохнула последний раз и затихла. Наблюдая за ним, Илья рассеянно провел кончиками пальцев по его животу, соединяя жемчужные капли. У Сержа грудь и живот были совершенно гладкие, в отличие от него самого, имевшего небольшой треугольник черных завитков на груди. «Понравилось, Сереж?» – спросил Илья, так и сидя на его бедрах. Серж кивнул, все еще наслаждаясь истомой в теле. «А тебе?» – спросил он. «Хочешь продолжить?» «Хочу», – Илья навис над ним и поцеловал. «Но ты не спеши, тебе передышка нужна», – он погладил Сержа по груди. «Да, Лет в 20 у меня бы даже не упал, хмыкнул Серж. Перекур? В каждом возрасте своя прелесть, философски рассудил Илья и, кивнув, поднялся. Ничуть не смущаясь своей наготы, он сходил на веранду за сигаретами, а вернувшись, устроился ровно в том же положении, пепельницу поставив на живот Сержа. Я мог бы сварить отвар, чтобы ты хоть до завтрашнего вечера трахался как заведенный, но тогда твоего жизненного ресурса надолго не хватит. Боюсь, я просто помру от сердечного приступа под конец, рассмеялся Серж, покачав головой. По молодости всякое бывало, богемные тусовки, наркота, все такое. Я просыпался и не помнил, где я, что я и с кем я. Что заставило остановиться? Спросил Илья, неторопливо затягиваясь и выдыхая дым в сторону. Окно в комнату было широко распахнуто, в него втекал лунный свет, принося с собой стрекот ночных насекомых. Просто перебесился, думаю, пожал плечами Серж. Это была пора экспериментов, не бездумный эскапизм. Это хорошо, Илья бездумно водил кончиками пальцев по его животу вокруг пепельницы. Пока его не было, Серж явно стер следы своей страсти. У тебя были долгие серьезные отношения? Самое долгое, наверное, это полгода, прикинул Серж. Ну, Костя не считается, потому что мы друзья, хоть и пытались стать любовниками. Спойлер, не вышло, рассмеялся он. Это было до Васи? Уточнил Илья, впрочем, уже понимая, что вряд ли это так, иначе у него что-то не сходится по датам и срокам. Познакомились мы почти 10 лет назад. А любовниками пытались быть как раз во время их разрыва. После того, как Костя отгоревал. Но как оказалось, он все еще любил Васю. И вернул его. Что же, в том, насколько сильно они любят друг друга, я не сомневаюсь, признал Илья, невольно примеряя на себя эту ситуацию, пытаясь понять, способен ли он так полюбить. Почему-то казалось, что нет. Отдохнул? Прищурился он, мотнув головой. Отдохнул, кивнул Серж, затушив сигарету и отставив пепельницу на пол. Мне нравится, как ты выглядишь в этой позе. Хочешь остаться в ней? Он огладил его бедра. Я не против, если ты мне объяснишь, что нужно сделать для подготовки. Пусть опыта у меня нет, но мозги есть, и они мне подсказывают, что просто так это. Илья провел по пока еще полумягкому члену Сержа ладонью. В меня не влезет. Я тебя подготовлю, ответил Серж. Развернись ко мне спиной и наклонись, попросил он, усмехнувшись, и потянулся за смазкой. Исполнив его просьбу, Илья чуть прогнулся в пояснице, опираясь на колени Сержа. Так нормально? О да, он не удержался, огладил и сжал ягодицы Ильи в ладонях. Тот был выставлен на показ, и это очень заводило. Серж смазал пальцы и принялся неспешно поглаживать и массировать его промежность, пока больше лаская и возбуждая. От его прикосновений по спине, а оттуда и по всему телу Ильи растекались волны теплого удовольствия. Он склонил голову, невольно выгибаясь еще сильнее. Схлынувшее после минета возбуждение сейчас пробуждалось вновь. И Илья, не привыкший быть пассивным, дотянулся до члена Сержа, чтобы и ему было приятно. «Должен сказать, ты великолепный партнер», — отметил Серж, и, не справившись с вожделением, дотянулся и куснул Илью за выставленную на показ задницу. Тот тихо охнул от неожиданности, при этом в голосе проявились какие-то мурчащие нотки. То есть это было скорее одобрение, а не наказание? Илья обернулся через плечо и слегка повел бедрами. Думаю, достаточно. Скольжение пальцев внутри рождало неожиданное желание получить более ощутимую заполненность. Я не сторонник практиковать наказание в постели, ответил Серж. Только удовольствие по обоюдному согласию. Тогда повернись ко мне, избушка. Не удержался он от шутки. Ах, я уже избушка? Развернувшись к нему лицом, Илья оседлал его член, но пока только проехался по нему промежностью. «Это что же, начинаются намеки на мой возраст? Только на твою магическую сущность», — ответил Серж, огладив его бедра и член. «Ты восхитительный. Я обычный, Сереж, просто у тебя секса давно не было», – беззлобно усмехнулся Илья и все же направил в себя его член. Двигался он медленно, не столько из-за страха испытать боль, сколько из желания прочувствовать все от начала до конца. И в этом плане в его позе было огромное преимущество, ведь он сам руководил процессом. А когда плоть Сержа полностью оказалась внутри, и Илья смог расслабить ноги, он на пробу чуть сжался и неуловимо улыбнулся. В лунном свете, в сочетании с его черными глазами, эта улыбка выглядела немного неземной. «Нет, ты восхитительный, и даже не спорь со мной», Серж не врал, он действительно так воспринимал Илью, и сейчас в лунном свете он ни за что бы не сошел за простого смертного. «И я люблю делать комплименты в постели. Мне нравится то, как ты двигаешься, как луна идет твоей коже, а ночь волосам», – проговорил он, толкнувшись бедрами вверх. Вообще-то Илья искренне полагал, что с его багажом прожитых лет смутить его невозможно, но Сержу это удалось, и в дополнение ко всем краскам этой ночи, на бледных щеках, Илья выступил легкий румянец. «Хорошо, не буду спорить», – пообещал он, начав потихоньку двигаться, выпуская из себя член Сержа. «Но ответить тем же, к сожалению, не могу. Как говорится, красноречием не блещу». «Это не обязательно», – усмехнулся он. «Твое тело говорит за тебя». Серж подладился под движение Ильи, и вместе у них здорово получалось. Словно были созданы друг для друга. Пусть Илья думал не столь высокопарно, но не замечать этого совпадения не мог. Они и правда поразительно легко подладились друг к другу. Совсем как во время ласки, когда он изучал член Сержа, сейчас они тоже с легкостью считывали друг друга, меняли темп, касались друг друга именно там, где нужно. При этом звуки, которые издавал Илья, чем-то неуловимо походили на кошачье урчание, прерываемое хриплыми стонами, когда ему удавалось принять в себя член под особенно удачным углом. Его собственный снова полностью окреп, подтекал смазкой, поблескивающей в лунном свете. Серж накрыл его член рукой и принялся ласкать в ритме их движений, подводя к оргазму и ощущая, что он сам тоже долго не продержится. «Я уже почти», – простонал он. «Я тоже скоро кончу», – хрипловато отозвался Илья и, ощутив, чего не хватает им обоим, ускорился. Громче всего на эту пляску страсти отреагировала панцирная сетка, и их собственные стоны лишь аранжировали эту композицию. «В следующий раз. Будем. На полу». Чуть задыхаясь, предупредил Илья, качнувшись вперед, чтобы ухватиться за изголовье. Определенно, поддержал Серж, подавая бедрами и сжимая пальцы на боках Ильи. И все же тот кончил первым, сжав в себе Сержа так, что у него замелькали искры перед глазами, а затем и он сам провалился в оргазм, приятно опустошающий во всех отношениях. Абсолютно запоздало, Сержу в голову пришла мысль, что он даже не подумал о презервативах, что было на него не похоже. Но беспокоиться об этом сейчас совершенно не хотелось. Когда Илья потихоньку снялся с его члена и опустился на его грудь, Серж зарылся пальцами в черные волосы, смакуя плавно откатывающие волны оргазма. Илья отдышался и приподнялся, посмотрел на Сержа, довольного не меньше, чем Семен по весне. «Ну, я не самый худший из твоих любовников?» – спросил он. Признаваться в этом, прожив 45 лет и имея более чем обширный сексуальный опыт, было чертовски странно, но Серж не мог не сказать правду. «Лучший, Илюш», – он погладил любовника по щеке, его пальцы едва заметно дрогнули. «А я? Мне не то, чтобы есть с чем сравнить», – усмехнулся он. «Но мне было хорошо. Наверное, это главное. И мне лень идти на другую кровать», – зевнул он, устраиваясь сбоку от Сержа. Сетка прогнулась сильнее. «Тем более, что это твоя кровать, и если только ты не возражаешь, я бы предпочел остаться с тобой». Серж, конечно же, подвинулся, освобождая больше места. Илья не возражал. Как и против продолжения экспериментов, для которых они под благовидным предлогом реквизировали вакантный пока матрас с мансарды Костиных стариков. И в своей готовности к экспериментам Илья оказался шокирующе честным, как и во всем остальном. Когда спустя пару дней после их первой ночи, когда они сидели вчетвером с Костей и Васей на веранде, пили пиво под таранку, он наклонился к Сержу и негромко сказал: «Сереж, я трахаться хочу». Тот чуть пивом не захлебнулся, но на приглашение ответил мгновенно. Василек опешил, глядя, как Серж утащил Илью в дом и закрыл за ними дверь. «Я не понял», — спросил он, повернувшись к Косте, который с трудом удерживался от смеха, но был счастлив за друга. «Совет да любовь, что тут еще скажешь?» Пожал он плечами и притянул Васю поближе к себе. «Так они. Вместе теперь?» Вася прижался, конечно, к Косте, но выглядел ошеломленным. Серж пока только с Костей поделился, а вот тот с любимым пока не успел. Характерные звуки из дома были лучшим ответом на его вопрос. «Вроде того», — улыбнулся Костя. «Мне кажется, они отличная пара. Если хочешь, можем пока прогуляться, если они тебя смущают. Наверное, логичнее уйти, чтобы не смущать их. Мне кажется, Сержу будет неловко, если он узнает, что мы тут были», — предложил Вася. «Заодно ты мне пока расскажешь, как у них все сложилось. Можем сходить искупаться пока, вернемся, и они как раз закончат», — предложил Костя, и они ушли с веранды. «Насчет чувства неловкости Сержа не переживай. Илья тоже не производит впечатления человека, которого можно смутить», — признал Вася. Пока они шли, он выслушал рассказ Кости о душевных терзаниях Сержа. То есть формально, это все же Илья его соблазнил. Глаза Василька иронично сверкнули. Они уже дошли до затона и раздевались. «Мне кажется, они два сапога пара, кто кого соблазнил, уже не поймешь», — рассмеялся Костя, сбросив одежду и первым войдя в воду. Вася моментально догнал его, обнял, вжался грудью и пахом в спину и ягодицы. Благо, было уже темно, река давно опустела. «Не боишься докупала купаться?» Он втянул губами Костину мочку. «Когда ты со мной, чего мне бояться?» — рассмеялся Костя. «Ты самое грозное речное чудище, которое давно забрало мое сердце». Едва он договорил, на неколебимой водной глади поднялась волна и накрыла парочку. «Не гневи хозяина рек», — отплевавшись и смеясь, посоветовал Вася, снова обвивая Костю за шею. «Прошу прощения», — искренне извинился Костя и поцеловал Василька. «Если ты станешь человеком, не будешь жалеть?» «Нет, Костя, не буду», — Вася говорил ему об этом не первый раз, но не уставал повторять. «Я часть тебя, и хочу стать частью твоего мира, хочу разделить его с тобой. Хотел бы увидеть и ту картину», — он вздохнул и поспешил улыбнуться. «Ну не получится, так не получится, переживу. Все получится». «Я верю, и ты верь», — сказал Костя, подхватив его под бедра и ягодицы. «Найдем цветок, загадаем желание, и все станет, как мы хотим. И я верю», — эхом отозвался Вася, обвивая его ногами за талию. Они оба вдохновились примером Сержа и Ильи. Правда, у них процесс занял чуть больше времени, пока они неспешно ласкались и наслаждались друг другом, а потом, не торопясь, возвращались домой. Серж и Илья уже ждали их на веранде, принеся из холодильника свежие бутылки с пивом. «Я за вас очень рад», — сказал им Василек, улыбнувшись. «Мне кажется, за это надо выпить». «За что?» — опешил прагматично неромантичный Илья. «За то, что мы сексом занимались». Он удивленно посмотрел на Сержа. «Думаю, Вася предлагает выпить за то, что мы вместе», — предположил тот с надеждой в голосе. Он сам не вполне понимал, вместе ли они, а спросить опять не решался. «А это прям достойный повод?» — уточнил Илья, все еще сомневаясь, что это большое событие. «Но раз так, давайте выпьем». «Еще какой достойный», — подтвердил Вася, салютуя всем своей бутылкой пива. «За вас, ребята. Мне кажется, вы очень подходите друг другу. Правда?» — спросил Илья. «Почему вдруг?» «Мне правда интересно». «Потому что Серж романтик, а ты довольно прагматичный», — подумав немного, ответил Вася. Мне кажется, вы способны дать друг другу то, чего не хватает каждому. Это точно, Серж из нас двоих романтик, кивнул Илья, и когда он посмотрел на француза, в его взгляде была нежность. И в своих словах Вася оказался чертовски прав. Пусть Илья не был романтичным, не умел говорить таких комплиментов, как Серж, зато он был внимателен и заботлив. Он очень быстро запомнил, какой чай любит Серж, какой кофе, что ненавидит влажные полотенца, при этом вечно забывает развесить свое сушиться. Это были маленькие, но безумно значимые для Сержа проявления заботы, говорившие больше любых слов. Но кроме этого, Илья еще и достаточно быстро адаптировался к современной жизни. Месяц спустя в нем никто бы не признал ведьмака из глуши, не слышавшего про телевизоры. И все же магию он тоже не забрасывал. «Зелье для ритуала готово», — сообщил он как-то вечером, когда ребята собрались вместе ужинать. «Можно на чем-нибудь проверить для начала. Каким образом?» Не понял Костя, подкладывая всем рататуй. Илья отвечал за мясо к этому ужину, и умелый аккомпанемент приправ говорил о том, что ведьмак разбирается в самых различных вариациях использования трав. «Разве зелье не только для поиска цветка папоротника?» — уточнил Костя. Илья покачал головой. «Это зелье не для цветка. Его суть в том, что оно повышает шансы на успех у самых невероятных предприятий. Нужно что-то похожее», — сказал он. «Выловить гигантского сома». Тут же предложил Косте с азартом заядлого рыбака, коим так и не стал. Про него до сих пор ходят слухи. «И что ты с ним будешь делать?» — скептически спросил Василек. «Он старый и невкусный, ты его есть не будешь». «Не знаю», — скис Косте и обиженно показал ему язык. «Просили придумать невероятно, я придумал. Можете свое предложить». «Может, пусть отец Александр в лотерею выиграет?» — предложил Серж. «Ему деньги на храм всегда нужны». «Хм, ну допустим», — согласился Костя. «Но что он должен сделать, чтобы проверить зелье, выпить его? Или окропить деньги, на которые будет покупать?» «Боюсь, что выпить», — ответил Илья. «Нельзя поить батюшку зельем, как-то это не по-людски», — засомневался Василек. «Том более, не зная, как оно действует», — подхватил Костя. «Надо самим что-то придумать, кроме сама ему на ум ничего не шло». «Ладно, давайте испытаем на мне», — вздохнул Серж. «Я давно хочу заполучить в галерею в Лондоне пару картин из частной коллекции Эмира Катара. Но пока никому не удалось это сделать». «Хм, интересная цель», — поразмыслив, согласился Илья. «Ты как планируешь это воплощать? Полетишь в Катар?» «Нет, чтобы было уж совсем невероятно, попробую провернуть это за один деловой звонок», — ответил Серж. «Достаточно сложно для проверки зелья. Мне кажется, тебе даже зелье не поможет», — честно высказался Костя. «Особенно, зная, как арабы ценят уважение и, так скажем, личный контакт. Ну, может, хотя бы выбью у них личную встречу, это будет уже больше, чем у кого бы то ни было. Тогда можно завтра начать проверку». Согласившись с планом, они все пока вернулись к вкусному ужину. «Ты не волнуйся, зелье в любом случае не ядовитое», — пообещал Сержу Илья, когда ночью они уже лежали в постели, до пояса укрытые простыней. «А побочные эффекты есть?» — спросил Серж, усмехнувшись. «Там, с горшка два дня не слезу, или еще что?» «Нет, ничего такого быть не должно, если только у тебя не будет индивидуальной реакции», — рассмеялся Илья, повернувшись на бок. «Но с этим мы справимся». Серж согласно кивнул, а на следующий день после завтрака Илья поставил перед ним кружку с травяным отваром. Серж представлял себе процесс как-то иначе, вплоть до флакона с пенящейся субстанцией, а по сути это оказался травяной чай. Даже не сильно противный на вкус. «А что в составе?» — спросил Костя, пока Серж допивал зелье и прислушивался к своим ощущениям. Но пока все было по-прежнему. Никакой магии. Много всего: чабрец, календула, корни петрушки. Пока Серж пил, Илья задумчиво замолчал, прежде чем спросить. Сейчас можно где-то достать настоящий янтарь. Я использовал немного из своих запасов, но их неплохо было бы пополнить. Конечно, не вопрос, самым лучшим считается Балтийский. Скажи, сколько и какого тебе надо, только и сказал Костя. Когда зелье подействует? Спросил Серж. Да пару камушков. Илья показал пальцами, размер около сантиметра, и повернулся к Сержу. Можешь звонить, сразу будет понятно, сработало или нет. Серж кивнул, открыл ноутбук и отправил запрос на звонок. Пока он ожидал ответ от секретаря, нервно постукивал карандашом по столу. Все остальные тихо сидели рядом и ждали. Ощущения, конечно, слегка странные, поделился Серж. Никогда еще не решал рабочие дела, сидя в деревне. И напрасно. По-моему, очень даже располагает к спокойному принятию любой ситуации, заметил Костя, как вдруг телефон Сержа взорвался трелью. Номер определился иностранный. Серж сделал глубокий вдох, а потом ответил на звонок, сразу перейдя на французский. Из его речи Вася и Илья поняли только приветствие и то, что он назвал свое имя. Следующие полчаса он активно общался, в какой-то момент принялся ходить туда-сюда по комнате, активно жестикулируя и настаивая. Остальные жадно следили за ним глазами. «Водички дай», – шепотом попросил Серж Костю, когда в переговорах наступила пауза. Тот кивнул и поспешил наполнить ему стакан из графина. Он слышал, что Серж убеждает своего собеседника, но с таким же успехом он мог это делать и при заведомо провальном результате разговора. Пока что его исход был непонятен. Еще через час совершенно вымотанный Серж закончил звонок и упал на жалобно скрипнувшую кровать. Они согласились. «У меня будет 3 картины для галереи». «Боги, кажется, я вспотел так, словно пробежал марафон», – простонал он. «И? Как ты считаешь, зелье дало какой-то эффект?» – спросил Илья и протянул ему чашку травяного чая, который заварил, пока Серж вел переговоры. Чай должен был помочь успокоиться. Уверен в этом, Серж перевел дух и сел к ним за стол. Частная коллекция эмира Катара не выставлялась нигде за пределами Эмирата последние 30 лет. Ни один музей мира, включая Лувр, не смог получить разрешение на экспонацию ее собрания, даже частичного. Маман сейчас умрет от этой новости. Может, как-то подготовишь ее? Рассмеялся Костя, на самом деле, очень довольный. Во-первых, он был очень рад за друга, прекрасно понимая, насколько для него это важно. А во-вторых, все это означало, что зелье выполнило свою функцию, и их шансы найти цветок папоротника крайне высоки. Нам бы сейчас бутылочку шампанского, отметить это. Серж был рад до ужаса, он крепко обнял Илью и расцеловал его от души. Я сейчас принесу, у нас есть. Костя поднялся на ноги. Накидайте пока чего-нибудь на стол, нам есть что отметить, уже с порога попросил он. Пока Костя бегал, они собрали стол, а Илья и вовсе решил, что такое дело требует шашлыка, так что быстро соорудил маринад, загрузил туда курицу и пошел разжигать мангал. Серж и Василек остались наедине, и теперь Серж видел, как загорелась в Васиных глазах настоящая надежда. «У нас все получится», – пообещал Серж, погладив его по руке. «Раз ты знаешь, что такой цветок существует, значит, мы его непременно найдем. Теперь мне в это гораздо легче верить», – признался он. «До этого». Надежда была, но призрачная. «Понимаешь?» «Понимаю», – Серж сжал его руки. «И знаешь». Он поколебался, но решил продолжить. «Я тебе безумно благодарен за твое решение. Не из корысти, Боже упаси. Просто я понимаю, что Костя рано или поздно затосковал бы здесь. Сейчас у вас будто второй медовый месяц, и это прекрасно. Но он не смог бы так всю жизнь. И я даже думать не хочу, чем это могло бы кончиться». Василек согласно кивнул. «Я знаю. Речным духом Кости тоже не смог бы быть. В нем слишком много человеческих страстей. Надеюсь, что у нас все получится. Обязательно». Закивал Серж, стараясь не думать, что может получиться у него самого. Когда вернулся Костя с шампанским, они начали праздновать, но поскольку бутылок было всего две, заканчивали вечер привычным пивом.